Глава 41. Я вспомнила, как сидели мы с Казимежем в Быдгоще на берегу реки Брды. Недели не прошло со дня нашего знакомства, как Казимеж превратился в вечно извергающий вулкан, я в его расплавленную лаву. Наши тела, сотрясаемые ураганом любви, не могли разъединиться, притянутые друг к другу словно к магниту. Так продолжалось несколько дней. Когда выяснилось, что нас качает от истощения, Казимеж решил прогуляться. «Это отвлекает», — сказал он. Мы долго бродили по городу, высокими мыслями, отвлекая себя от низменных страстей и желаний. И добрели до Брды. Сидя на берегу реки, мы, объятые пламенем горящих сердец, как могли боролись с любовью. Казимеж боролся сильнее меня. Да это и правильно, он же мужчина. Поэтому мне оставалось лишь слушать и вставлять комментарии. Всем известно, если собеседник показался вам умным, значит, он культурно молчал, а вы говорили. Именно по этой причине Казимеж проникался ко мне все большей и большей симпатией. Разумеется, как к собеседнику и человеку, как женщина я его сразила сразу. Господи, спасибо, что ты создаешь не только косоглазых, косолапых и шепелявых женщин, но и мужчин, которые соглашаются их обожать, причем добровольно, без особых принуждений. «Даже предположить не мог, что ты так умна!» — воскликнул Казимеж после первой нашей прогулки. «И еще бы! За целый вечер я не проронила ни слова, что по сложности исполнения можно смело приравнивать ко всем олимпийским рекордам». После второй нашей прогулки мой Казимеж прозрел окончательно. Редкие мои междометия «О», «А», «Ого», втиснутые в его монолог, он сопровождал криками радости. «Муза, ты настоящий талант!» После третьей прогулки я уже была редкостным гением. Вот тогда-то Казимеж и удостоил меня изложения своей теории. Сидели мы с ним на берегу реки Брды и беседовали. Казимеж делился своим гениальным открытием, которым собирался в скором времени потрясти умы человечества. Я со всеми открытыми во мне талантами молчала, слушала, лишь изредка вставляя робкое слово. Даже не верится. «Ты только вникни, муза!» — горячился Казимеж. «Множество ученых, в том числе и старина Эйнштейн, пытались определить спиновую орбитальную скорость вращения электрона. И что же?» «И что же?» — всеми силами старалась соответствовать я. «Она получалась равна или выше скорости света. Думаю, ты уже поняла, что теория Эйнштейна противоречит этому факту». Усиленными кивками головы я давала понять, что согласна. «Эйнштейн уткнулся в проблему. Ведь для того, чтобы заставить вращаться даже такую малую массу с такой скоростью, нужно затратить бесконечно большую энергию. А с другой стороны, при затратах такой энергии ничтожная масса электрона сама становится бесконечно большой. Ты поняла, муза, что получается?» Его речь вызвала у меня опасения. «Не усилится ли мое легкое косоглазие?» Я горестно промычала. «Да, вот именно, муза!» Поняв это по-своему, восхитился Казимеж. «Естественно, старина Эйнштейн расстроился и с горя наделал глупостей. Он заявил всему миру, что качество электрона, скорость вращения, магнитный момент и механический момент присущи ему от природы. Ты поняла?» «Я не просто поняла, я поразилась». «Вот так маху дал этот Эйнштейн!» — воскликнула я, доставая из кармана зеркальце и устанавливая, что мои глаза похожи на месте. Косина, слава богу, не разрослась. «А раз от природы, так нечего и ломать голову!» — продолжил Казимеж. «Вот как выкрутился старина Эйнштейн, но я с ним не согласен. Возникает резонный вопрос. А зачем ломать голову над всем остальным, по поводу чего написаны тома учебников? Ведь все от природы, а не только качество электрона!» «Я тоже от природы», — вставила я, чем привела Казимежа в полный восторг. Он сгреб меня в охапку и принялся целовать. Спохватившись, что это можно было делать в постели, из которой он убежал, Казимеж вернулся к открытию. Эйнштейн наткнулся на секреты Творца и пожелал идти дальше, изобретя эту хитрость. «Электрон, муза, — это такая коротенькая электромагнитная волна, квант. некое пространство, видоизменяющее базис поля макроструктуры, сепарированное мощным полем атомного ядра и скрученное им же в микроскопический кокон. Этот кокон и приобретает все те немыслимые свойства, которые довели до глупости старика Эйнштейна, заключил Казимеш. Как он сказал это, так сразу со мной приключилось страшное умопомрачение. Настоящий заворот мозгов. Нет, но до чего я впечатлительна. Один мой глаз попытался взглянуть на другой, координация движения почему-то нарушилась, какой-то ветер загулял в голове. Разве можно на нормальную женщину выворачивать столько науки? Причем жуткой плотности. Я бессвязно залепетала. Ну, конечно, это даже как-то не знаю. Казимеш понял меня с полуслова. «Именно!» — радостно завопил он. «Муза, ты гений! Ты точно подметила! Получается, что этот самый электрон с одной стороны масса, вещество, а с другой стороны чистая энергия, сформированная анизотропным пространством атома и сама сформировавшая анизотропное пространство». Мне окончательно сделалось дурно. Я поняла, что опасно молчать. У меня уже шепелявость и косоглазие. Незачем это все развивать. Я решила его отвлечь и брякнула. «Знаешь, Казя, по-моему, чему-то подобному меня в школе учили». «Как ты права!» — зашелся от радости Казик. «В учебниках говорится лишь о волновых свойствах электрона и ничего о том, что масса его бесплотна. Это решает фундаментальные проблемы физики поля. Электромагнетизм увязывается с гравитацией. Несколько месяцев моего труда, Муза, и человечество получит, наконец, единую теорию поля». «Фу! И из-за такой чепухи разгорелся сыр-бор!» «Казя!» — вздохнула я. «Ну, получит человечество эту единую теорию. А дальше-то что?» «Ох, лучше бы я не спрашивала. Совсем с ума свела мужика». Казимеш порывисто вскочил на ноги, забыв, что сидим мы не просто на берегу реки, а на бревне, как на качелях. От его движения я сначала взлетела вверх, а потом резко пошла на посадку и едва не спикировала в холодную воду. Лишь чудом Казимеш меня поймал. Не обращая на мое ошеломление никакого внимания, он потряс меня, как карабас-барабас Буратино, и завопил с диким восторгом. «Муза, ты не представляешь! Дальше гравитолеты и выход к звездам!» «Прямой?» — деловито осведомилась я, сомнением глядя на небо, к которому только что была очень близка. «Абсолютно!» — заверил Казимеш. «Ты водишь автомобиль?» «Вожу, если дают». «Когда-нибудь попадала ты в пробку?» «Ну, Казя, Питер, конечно, не Токио, но по части пробок в грязь лицом не ударит. Дорожные пробки град-музеи вовсе не чужды. А к чему ты клонишь?» «Так вот, Муза, когда я закончу свою теорию, приступлю к практической стороне вопроса. Тогда дорожные пробки исчезнут, потому что автомобили будут летать». Я представила, как это может выглядеть, и в целом осталась довольна. Есть, конечно, и ряд неудобств, но они касаются не лично меня, а посторонних людей. К примеру, я уже не помню, когда задергивала шторы в своей квартире. Если вдруг кому-то захочется подлететь на гравитолете к моему окну как раз в тот момент, когда я занимаюсь гимнастикой, даже не знаю, что станет с тем гравитолетом. Ведь гимнастикой занимаюсь я голышом, чтобы не стеснять своих энергичных движений. Трудно представить, что случится с владельцем гравитолета, когда он увидит одно из моих упражнений. Скажем, увидит, как я выполняю шпагат, стоя на голове. Думаю, управление гравитолетом он обязательно потеряет и рухнет вниз соседке на голову. Она любит ошиваться под моими балконами. Вкратчиво я спросила: «Казя, а что-нибудь конкретно для женщин ты мог бы предложить?» Казимеш откликнулся: «Конечно могу. Мое открытие обнажает такое поле деятельности, что труднее представить, чего я не могу. Какие проблемы тебя волнуют? Лишь намекни, мгновенно решу их с помощью своего открытия». Как сказал он мне про проблемы, так я сразу и вспомнила те три сумки, которые набила в Быдгощском универмаге. «Теперь придется тащить эти сумки самой?» — с раздражением подумала я. «Здесь меня на поезд, конечно, посадят, и все родней сумки в купе занесут. А дальше что? Из Быдгоща нет прямого поезда до Петербурга. Придется делать пересадку в Варшаве. Вот там-то я этих сумок и натаскаюсь». «А если бы ты придумал, как можно на носильщиках сэкономить?» — сказала я. «Человечество занесло бы тебя в аналы, признав открытие гениальным». Казимеш опешил. Так сложно было ему уследить за моей умной мыслью. «На носильщиках?» — обескураженно спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Сумки! Тяжеленные сумки!» «Ах, сумки!» — прозрел Казимеш и немедленно выдал решение. «Сумки больше не придется таскать. Сумки сами будут летать за хозяином. Причем кражи исчезнут». Просила его решить одну проблему, он решил сразу две. Пришлось поразиться. «Даже так?» «Да, ворам придется обладать фантастической ловкостью, чтобы угнаться за тем, что им приспичит слямзить. Сумки будут порхать, не давая чужим людям в руки». «Не может быть!» «Проще простого», — заверил Казимеш и заговорил о таких чудесах, что не решусь пересказывать. Ясно было одно. Его гениальное открытие не обойдет вниманием ни одной сферы человеческой деятельности. Современный мир изменится до неузнаваемости. За ненадобностью исчезнут телевизоры, здания, самолеты, поезда, одежда. Казимеш подумал-подумал и решил, что гравитолеты он тоже отменит. Человек будет летать, словно птица. Где ему в голову стукнет лететь, там он и полетит. Разумеется, если останется жив. Вот когда перестала я своему Казимежу верить, подумала, привирает, как все мужики. А теперь выясняется, что я ошибалась. Казимеж действительно гений, и я узнаю об этом в день его смерти. Глава 42. «Что же это выходит?» — растерянно спросила я у полковника Коли. «Мой Казимеш действительно оказался гением? А я-то надеялась, что он нормальный ученый, профессор, без всяких там неожиданностей с летающими сумками, прочим и прочим». Коля насторожился. «Балецкий рассказывал тебе о своем открытии?» — спросил он, старательно делая вид, что его это не волнует. «Пришлось блефовать. В противном случае, — подумала я, — ничего не узнаю». А мне до жути хотелось узнать про трупы, про похищение, про тонкого, про мужчину с сигарой. Ах, какой был мужчина! Может, тоже полковник? «О да!» — воскликнула я. «Казимеш рассказывал о своей единой теории поля и даже консультировался со мной по кое-каким важным вопросам, в которых я, казалось, гораздо его сильней». Коля ехидно осведомился. «Речь идет о вопросах моды? Или о том, как травить тараканов?» «Нет, речь о теории поля». Демонстрируя компетентность, заверила я. «Как вам это не противно? Но я приняла таки в разработке теории свое активнейшее участие. О чем вы со всей вашей контрразведкой не узнаете? До тех пор, разумеется, пока я не узнаю, по какой причине подвергала риску свою молодую жизнь, будь он не ладен этот ваш стул!» Взвизгнула я, хотя собиралась сразить Колю невозмутимостью. «К стулу я не причастен», — поспешно воскликнул он и кротко спросил. «Есть условия, при которых ты будешь паинькой?» Пришлось его успокоить. «Есть. Если я почувствую, Коля, твой добрый настрой на полную откровенность, возможно, и соглашусь пойти на сотрудничество. А стою я, Коля, немало». «Да ну!» — не поверил он. Пришлось выдать совет. «На этот счет проконсультируйтесь у американских коллег. Они меня видели в деле и остались довольны, особенно тот с сигарой в косматом рту». Удивительно, но Коля призадумался. «Лады», — решительно махнув рукой, в конце концов сказал он. «Видимо, ты права. Придется все тебе рассказать. Слушай, с тех пор, как у меня появились уши, только этим и занимаюсь», — сочла не лишним поведать я. Коля усмехнулся и приступил к рассказу, насколько это было возможно рядом со мной. «Казимеш Балецкий», — сказал он, — производил научное исследование под крышей трансконтинентальной корпорации. Название открывать не буду. Корпорация слишком известна. Пришлось подогреть к себе интерес. «Не старайся. Знаю я название корпорации». Я не лгала. Даже могла добавить, что работал Казимеш во французском филиале вышеназванной корпорации. «На самом деле, — продолжил Коля, — корпорация принадлежит ЦРУ». «Ах, батюшки Светы!» — ахнула я. «И Казимеш был в курсе?» Даже не подозревал. А когда узнал, смылся со своим гениальным открытием. «Если все обстоит именно так, мне не ясно. При чем здесь я?» Балецкий был под постоянным наблюдением, и ваш пылкий роман, как порядочная девушка, я вынуждена была воскликнуть. «Между нами ничего не было!» «Согласен!» — устало кивнул Коля. Про ваш платонический роман стало известно ЦРУ. Нас тоже интересует теория Казимежа. Признаюсь честно, ты нам нужна. Ладно, чем смогу, помогу. В пароксизме благодушия пообещала я. Только скажи, почему ЦРУ обратило внимание на меня? Я точно знаю, у Казимежа были другие любимые девушки. Француженки, немки, шведки. И даже одна японка, мать ее, была против. Только поэтому они и расстались. А мы с ним 2 года не виделись. Казимеж мужчина, а не монах. Коля вынужден был согласиться. Да, ты права, он нравился женщинам. В чем дело тогда? Строго осведомилась я. И получила ответ, от которого обалдела. Коля удивленно сказал. Но счет в банке на приличную сумму Балецкий почему-то открыл на твое доброе имя. Для американцев это серьезный показатель отношения к женщине. Для русских, кажется, тоже, только и смогла вымолвить я. Не скрою, немедленно захотелось узнать страну, где покоится счет, номер счета, банк и, главное, сумму, которой Казимеж меня осчастливил. Понимая, что вопросы задавать бесполезно, я благоразумно подумала. Придется быть посговорчивей, ведь к сотрудничеству призывает родная страна. Пока я размышляла, Коля мой продолжил. Балецкий долго скрывался, его не могли засечь целый год. И вдруг этот счет. Для ЦРУ счет просто подарок. Американцы решили найти Балецкого с твоей помощью. Поначалу они собирались завербовать тебя, но их психоаналитики забраковали такой вариант. Пришлось с обидой спросить. «Почему это?» Коля доверчиво пояснил. «Характеристики твоего характера, прости за тавтологию, не предполагали вербовки. Психоаналитики выдали тебе вот такую оценку. Глупа, лишена всякой логики и абсолютно непредсказуема». Я возмутилась. «Кто бы мне говорил? Ты? Муж крашеной выдры? Разве не видел, как нападала она на меня? Вот кто лишен разума, логики и предсказуемости. Я и глазом моргнуть не успела, как она набросилась на меня. Твоя дура, твоя жена, черти ее раздери!» Коля вспылил. «Оставь в покое мою жену». «Оставлю. Сразу же, как ты оставишь в покое меня, я никому не позволю себя оскорблять, кроме бабули. И врать себе не позволю. Врать мне имеют право только мужья». «Какие мужья?» «Конечно, мои. Чужие пусть рут своим женам». «А ну, немедленно признавайся, как вы узнали про Балецкого?» «Случайно, через тебя». Я поразилась. «Через меня?» Коля кивнул. «Да. Мы заинтересовались твоим 4-м мужем, с которым ты развелась. Уже несколько лет он был известен как агент ЦРУ. Нам были точно известны день и час, когда его завербовали». «Просто удивительно слышать такое!» Оскорбленная завопила я. «Мой 4-й муж — агент ЦРУ? Эти премудрые американцы глупее его найти никого не могли? И главное, я им не подхожу, а мой придурок подходит. Они хоть видели, кого вербовали? Он же ничтожество! Ничего не умеет, ни украсть, ни покараулить». «Правильно», — согласился Коля. «Но его и не просили караулить и воровать. Его задействовали на самой ранней стадии операции. Он должен был поставлять психологам ЦРУ информацию о тебе». «Горе мне! До чего докатилась?» — завопила я. «Мой собственный муж шпионит за мной? Он женился единственно с этой целью? Ах, Коля, зачем ты мне это сказал? Ты вывел меня из строя. Я уже не работник». Коля с сочувствием, за которое ему благодарна, наблюдал за мной и грустил. «Не волнуйся», — успокоил он меня, когда я, настрадавшись волю, умолкла. На допросе он нам признался, что задание это было очень приятное. Он охотно его выполнял бы всю жизнь, причем готов уже был делать это даже бесплатно. «Ха, еще бы! Ведь я и шачила на него, как проклятая!» И тут меня осенило. «Выходит, этот Альфонс и лентяй знал про Казимежа?» Коля с горечью покачал головой. «В том-то и дело, что нет. Он не знал даже цели задания. Мы чувствовали крупную игру. Версий было много. Но информации о тебе нам катастрофически не хватало». Я подивилась. «Мою Ганусю не могли, что ли, спросить?» Мы боялись обнаруживать свой интерес, не хотели нарушать игру ЦРУ. Как выяснилось позже, очень правильно поступили. Вскоре нашу границу пересекла девица, как две капли воды, похожая на тебя. Мы получили сигнал от таможенной службы. В этом месте Коля расплылся в улыбке, и я поняла, что сейчас услышу нечто приятное. Так и произошло. Сотрудник таможни, молодой человек, увидев тебя однажды, запомнил на всю жизнь не только твою впечатляющую внешность, но даже имя, фамилию и адрес. Я хмыкнула и, нервно дернув плечом, сказала: «Если гениальному Казимежу я запомнилась, то что такое ваш молодой человек? Подумаешь, он запомнил меня. Что, на свете так много шепелявых, косоглазых и косолапых в одном лице?» Коля вынужден был признать мою исключительность. Он подтвердил: «Да, на свете таких немного». «Лучше не пудри мне мозги!» — возмущенно воскликнула я. «Наивный, решил подсластить мне пилюлю. Не нуждаюсь я в твоих комплиментах. Ведь ясно даже коню, что таможенник работал на вас, вот он двойницу мою и заприметил. И вы, изверги, задержали бедную девушку, которую америкосы беспощадно изувечили, превращая в меня. В том-то и дело, что мы не стали ее задерживать. Мы поставили ее под наблюдение и обнаружили еще одного агента ЦРУ, на встречу с которым она сразу же и отправилась. В результате выяснилось, что готовится операция по забросу девицы во Францию. Для полной правдоподобности она должна была выехать из твоей квартиры под твоим именем». Я похолодела. Глава 43. Я вынуждена была спросить: «А куда они собирались деть настоящую музу добрую? То есть меня, вашу сотрудницу?» Коля успокаивающе сообщил: «Настоящую, то есть тебя, должны были похитить и все это время держать на даче агента ЦРУ». «И он хочет, чтобы я в это поверила?» «Как бы не так!» — воскликнула я. «Меня америкосы собирались убить!» Коля смутился, видимо, сам не исключал такого трагического конца. «Муза, мы этого не допустили бы!» — начал он меня убеждать. «Эхе-хе! Значит, труп, найденный на моем диване, принадлежал той девице?» — горестно заключила я. «Да, он в некоторой степени и являлся той самой девицей. Но кто убил ее, совершенно не ясно. То есть мы знаем, кто желал ее смерти. Только не я!» Коля меня успокоил. «Это понятно. Существует террористическая организация, которая пыталась завладеть открытием Балицкого. Их человек был внедрен в группу ученых с заданием достать секрет оружия, которое изобрел Балицкий. Оружие это малых размеров, но обладает страшной разрушительной силой. Прямо как я!» И тут меня осенило. «Выходит, содрогаясь, прозрела я, в сарае остался клон, состряпанный террористами?» Я была абсолютно уверена, что Миша Крохин, прикинувшийся Казановой, не зря околачивался в клубе «Парти де Плезир», а потому наша разведка в курсе, что происходило в Париже. «О, как я ошибалась! Так ты ее видела?» — бледнее воскликнул Коля. «И даже разговаривала с этой бедняжкой. Террористы оказались не умнее и не добрее ЦРУ. Они тоже не пожалели девицу. Изуродовали ее, как бог черепаху, превращая в меня. И косолапость, и шепелявость, и косоглазие — все у девицы имеется», — гневно заверила я. И тут же выразила опасение, что вряд ли эти дураки-террористы девице старую внешность обратно вернут. Однако Коля мне возразил: «Не скажи, террористы как раз не дураки. Они действовали значительно умнее, чем американцы. Узнав о планах ЦРУ, террористы решили ими воспользоваться. Если бы ты не вмешалась, еще неизвестно, как повернулось бы дело. Возможно, Казимеш Балицкий был бы уже в руках террористов, поскольку девица американцев давно мертва. Ты спутала террористам все карты. У террористов был план. Они подкупили агента ЦРУ, готовившего тебе документы, и выведали день и час начала операции. Но тот агент думал, что полетишь во Францию ты. Он не знал, что ЦРУшники передумали тебя вербовать. Не подозревал он и о двойнике, поэтому ввел в заблуждение террористов. В общем, террористы решили убить тебя в самый последний момент, за несколько часов до начала ЦРУшной операции. Они собирались произвести подмену, для чего и приготовили девицу, которую ты связала в сарае». «Так вот для чего проник в мою квартиру тот придурок в кожаной куртке», — прозрела я. «Именно», — порадовался моей сообразительности Коля. «Но террорист не знал, что стреляет в труп, а не в тебя». «Выходит, бедный труп меня спас? Но почему убийца сразу сбежал?» «Он не сбежал, а пошел за автомобилем, который опасался оставлять во дворе дома». Я вспылила. «И это все происходит в нашей стране. Ужас! Коля, надеюсь, вы того террориста поймали?» «Того да. Поймали, как и его приспешников. Все остальные террористы пока на воле. Парень, кстати, пережил неприятное мгновение, когда тащил труп в машину». Я вспомнила свою лисью шубу, которую он нацепил на мой труп, и завопила. «Я тоже тогда пережила отвратительное мгновение. Но зачем он нацепил на девицу мою лисью шубу?» Мне сразу захотелось домой, проверить, все ли еще висит в платяном шкафу моя лисья шуба. Я поделилась своими переживаниями с Колей. Он заверил, что шуба висит под хорошим присмотром. В ответ я его пожурила. «Как же вы допустили в нашей стране широкую деятельность чужих террористов? Вам что, мало своих?» Коля краснея признался. «Да, мы прошляпили эту деятельность, но зато сейчас их поймали. Все 8 человек обезврежены». Я с грустью заметила. «Значит, наша встреча в гостином дворе была запланирована?» «Да. Как только мы узнали о планах ЦРУ, а это случилось после приезда девицы-двойницы, мы уже не спускали с тебя глаз». «Зачем же ты зачем же ты жену с собой прихватил в магазин?» Решила я пристыдить Колю. Он тяжко вздохнул. Жена как раз в мои планы совсем не входила. С ней я столкнулся случайно. Уверен был, что она у своей мамаши, куда я отправил ее заблаговременно. Но, с другой стороны, она даже помогла нам. Благодаря ей с коробками и документами все получилось прекрасно. С помощью нашей продавщицы ты приобрела такую же коробку, как и у меня. Я ходил по магазину за тобой по пятам и нервничал, гадая, каким образом произвести обмен коробок. Но зачем? — поразилась я. Чтобы наше знакомство выглядело непринужденным и правдоподобным, — просветил меня Коля и брякнул. А тут ты затеяла драку с моей женой и сама мне вручила свою коробку. Остальное — дело техники. Я собралась возмутиться. Разве он своими глазами не видел, кто на кого напал? Но Коля начал говорить такие интересные вещи, что пришлось промолчать. «Досадно было одно», — признался вдруг Коля. «Жена меня приревновала к тебе и категорически отказалась вернуться к матери. Я рассчитывал, что ты обнаружишь подмену сразу и придешь ко мне за своей коробкой. Я должен был тебя задержать, чтобы дать время девице-двойнице». «Время на подготовку моего убийства?» — воскликнула я. «Ну уж нет», — рассмеялся Коля, пытаясь внушить мне, что я наивна. «Агент ЦРУ, курирующий эту операцию, должен был вернуться в США той же ночью, убедившись в успехе внедрения твоей дублерши. В половине 10 того же вечера дублерша должна была выйти на связь с куратором и доложить ему обстановку. После этого он мог спокойно отправляться в Америку, рассчитывая на своих агентов». «Они-то и должны были меня убить?» — ужасаясь, воскликнула я. «С агентами мы знали, как разобраться. В России их операцией руководил известный нам человек, кстати, мой тезка. Видимо, это и ввело тебя в заблуждение, против чего мы не возражали. Теперь мне стало ясно, кому я собиралась звонить перед поездкой в Париж. Радовало одно — американские агенты накололись не хуже меня. Не все мне оставаться в дурочках. Так и не поняла, почему ты хотел меня задержать?» — воскликнула я. Ход операции был продуман до мелочей. Нам невыгодно было, чтобы твоя встреча с двойницей произошла раньше ее разговора с куратором. Поэтому я намеревался продержать тебя в своей квартире до 10 вечера, после чего проводил бы домой. Присутствие жены, естественно, все сильно испортило. «Зачем понадобился вам весь этот спектакль?» — изумилась я. «Чтобы ты прониклась ко мне доверием и помогла своей родине», — отчеканил Коля. «Слава Богу, все так повернулось, что этого не понадобилось. Но уже позже, а на первом этапе я не мог даже к тебе подойти». «Почему?» «За тобой постоянно следили». «Так просто. Не вызвав подозрения агентов ЦРУ, я не мог подойти к тебе даже на улице. Пришлось изобретать универмаг и коробки. Все должно было походить на случайность, иначе провал операции. И вместе с тем мы сильно рассчитывали на твою помощь». «А ваши психоаналитики разве не говорили, что я непредсказуемая, взбалмошная дура, лишенная всякой логики?» «Говорили. Поэтому мы действовали согласно их рекомендациям». «Так теперь надо уволить их», — посоветовала я. «Все они понаврали». «Возможно, но мы познакомились, и ты прониклась ко мне доверием». Да, но только благодаря трупу. Я не полезла в коробку по дороге, как рассчитывали ваши психоаналитики, а спокойненько отправилась домой, вся в слезах и рыданиях. Но как вы могли допустить, чтобы я встретилась с этой покойной девицей? Да еще в моей же квартире, ключом от которой, теперь я уверена, поделился с ней мой подлый муж. Мы не думали, что девицу укокошат. Нам нужно было знать, о чем у вас пойдет разговор. В магазине я незаметно прицепил к твоей блузке жука, подслушивающее устройство. А почему вы не поставили на прослушку сразу квартиру? Этого делать нельзя. ЦРУ обладает устройством, способным выявить такую прослушку. Мы не могли рисковать операцией. А моей жизнью вы рисковать не боялись. Коля приосанился и доложил. Мы предприняли меры, чтобы ты осталась жива. Ха! По трупу на моем антикварном диване эти меры очень заметны. Я не стала придираться, лишь подметила. Но девица погибла, значит, кто-то ее убил. Как думаешь, кто? Наши люди видели, как она вошла в твой подъезд. Слежка велась особенным способом. На большом расстоянии, чтобы не обнаружить себя перед агентами ЦРУ. Они тоже за твоим домом следили. Террорист при допросе клялся, что девицу не убивал, поскольку тоже боялся обнаружить себя перед ЦРУшниками. Мы ему поверили, так как он принимал девицу за тебя и потому стрелял в труп. Какой смысл убивать дважды одного человека? Со всей присущей мне мудростью я подтвердила. Никакого. Вот и мы так подумали. Тем более, что они запланировали твое убийство на следующее утро, а девица погибла вечером. Вечером террористы не имели возможности убить девицу. Они ждали, когда снимут наблюдение ЦРУшники. После того, как девица доложила куратору об успешном внедрении, ЦРУшники перестали следить за твоим домом, а наши ребята слежки не снимали до самого утра. Поэтому террористы получили возможность выполнить задание лишь после ухода Гануси. «Что они и сделали?» – вставила я, измочаленная долгим молчанием. Коля прервал меня нетерпеливым жестом и продолжил. «Утром труп сложно вытаскивать. Слишком много свидетелей. Поэтому им пришлось воспользоваться лисьей шубой. Поднятый воротник прятал лицо. Мне сделалось дурно. Нацепить мою лисью шубу на труп? Такое может шлепнуть голову лишь террористу!» Глава 44. Услышать такое про шубу? Любая женщина поймет меня очень легко. Естественно, я откинулась. Коля привел меня в чувство и жестоко продолжил. Когда террорист, выстрелив в труп, спустился вниз, просветил меня Коля, он отправился к своему помощнику, оставшемуся в машине. Тут-то они тебя и заметили. Тот, который стрелял, признался потом на допросе, что испытал неописуемый ужас, когда увидел тебя вихрем несущуюся по улице. «Я же пулю влепил ей прямо в лоб», — мямлил он трясущимися губами. Эти ребята и слыхом не слыхивали о двойниках. Им дали задание убить и закопать. Коля увлекся и совсем перестал щадить мои нервы. Пришлось поставить его на место. «Речь идет обо мне? Убить и закопать собирались меня?» — поинтересовалась я, после чего, хотите верьте, хотите нет, он зарделся. «Прости, муза, кажется, я увлекся». «Но мы и твоей гибели не допустили бы», — бросился оправдываться Коля. «Само собой», — скептически отметила я и предложила. «Фиг с тобой, продолжай, мне уже интересно». Охваченные ужасом террористы вернулись в мою квартиру и нашли свой, то есть мой труп. Они нацепили на него лисью шубу и потащили вниз. Так все было. Коля покачал головой. «Немного не так. Точнее, так они собирались поступить до того, как увидели тебя, целую и невредимую. После встречи с тобой они решили утроить бдительность. Теперь останавливаться перед твоим подъездом им показалось опасным. Поэтому один остался в машине, а другой, тот, который раньше был за рулем, отправился за трупом. Вытащив его и усадив на лавочку, он помчался за угол и поставил дружка в известность, что труп внизу, а двор относительно пуст». Изможденная долгим молчанием, я выскочила с догадкой. Потом террорист вернулся на лавочку, подсел к трупу и, делая вид, что ведет с дамой беседу, позвонил по мобиле коллеге. Короче, пока мы бегали по чужому двору, в моем дворе разыгрывалась трагедия. Вместе с трупом похищалась моя лисья шуба. Но куда они потащили бедный мой труп?» «К своему боссу, которого мы вскоре взяли с поличным. Однако мы не учли, что террористы предвидели и такой ход событий. У них был разработан вариант с похищением Музы Доброй из самолета на случай, если ее не удастся убить. Человек, взявший билет на твой рейс, не был раскрыт нами. Узнали о нем лишь тогда, когда выяснилось, что самолет захвачен». «А стюардесса?» – безмятежно поинтересовалась я. «Как же та стюардесса?» Коля вмиг побледнел. «Какая стюардесса?» – изумленно спросил он. «Вы не знали, что стюардесса заодно с террористом?» Теперь Коля вспыхнул. «Какая стюардесса?» – растерянно спросил он. «О чем ты?» «Как какая стюардесса? Их что, целый табун похитили, стюардесс этих?» «Насколько помню, среди похищенных была одна. Очень она мне не понравилась. Сразу же, с первых минут полета. Надеюсь, ее уже наказали?» «Ее до сих пор не нашли», – сникнув, признался Коля. «Я испытала сильнейшее разочарование в нашей контрразведке». «Как?» – завопила я. «Не нашли стюардессу? Как вы могли? Да она у них там самая главная террористка была. Эту бабу надо обязательно выловить и быстренько четвертовать за измену родине. Как она, подлюга, могла не пустить меня в туалет? Я бы отсиделась там с минимальной потерей своих нервных клеток, и все». «Не может быть», – выдавил из себя, наконец, бедный Коля. «Это ошибка». Пришлось его просветить. «Сам ты ошибка. Стюардесса и привязала меня к чертову стулу». Коля чуть пульс не потерял. «Катя? Тебя привязала?» Страшным голосом взвыл он. «Этого быть не может». Я сделала надлежащий вывод. «Понятно. Она и была вашей главной опорой. Поздравляю. Рыжий урод, террорист, от нее без ума. Как и она от него». «Этот рыжий урод хотел пристрелить тебя еще в полете», — мстительно сообщил Коля. «Видимо, с Катей у него были какие-то отношения». «Что ж не пристрелил?» — безразлично спросила я. После разговора с главарем их группы, которого мы к тому времени арестовали, урод изменил свои планы и вынужден был тебя отпустить. Пришлось рассердиться. «Хватит парить мои мозги. Будто не понимаю, что урод не мог меня пристрелить. Я летела под собственным именем. Узнай, Казимеш, из газет, что Муза Добрая погибла от руки террориста, в их дублерше отпала бы надобность. Казимеш искал бы уже не меня, а мою свеженькую могилку. Террористы привязали меня к стулу в сарае, чтобы можно было свою двойницу за меня выдавать. Ха! Знали бы террористы, с кем они, идиоты, связались, не стали бы тратить деньги на пластическую операцию той девицы. Стоило такие бабки палить, чтобы она с моей физиономией полежала в парижском сарае. Ну надо же, какие коленца выкидывает порой судьба. Они меня привязали к стулу в одном сарае, я девицу связала в другом, в отместку наглеющим террористам». Коля огорошенно осведомился. «В отместку за стул? В отместку за шубу?» «Да, сложная завязалась игра», — возвестил Коля, почесывая затылок. «Еще сложнее, чем я думал. Обо всем напишешь подробный отчет». «Само собой», — выразила я полное с ним согласие. «И про Мишку писать?» «Про какого Мишку?» «Про Крохина. Я же с ним танцевала там, в партии де Плезир. Да и в Тьянвиле были у нас отношения. На пикник ходили, бутерброды с пивом еле пили и прочее», — сказала я, имея в виду его отравление моими таблетками. «Точнее, таблетками мужчины с сигарой. Я здесь ни при чем». «Все пиши», — рассеянно посоветовал Коля и уже гораздо осмысленней вдруг спросил. «Как думаешь, Жан-Пьер работает на ЦРУ?» «Нет, не работает. Он жадный, понимает, что мой щедрый Казимеш с его гениальным открытием мог дать значительно больше, чем ЦРУ». Сказав это, я поднялась с дивана и направилась к огромному зеркалу. Коля проводил меня задумчивым взглядом. «Ладно, пора домой», — сказала я, творчески поправляя прическу. «Бабушка Франя уже заждалась меня». Коля опешил. «Как пора?» — закричал он, вскакивая с дивана. «И тебе не интересно знать, что дальше произошло?» «А что там знать? Все очевидно. Агента твоего тезку, который должен был прятать меня на даче, вы сцапали. Следовательно, сообщить ЦРУ о провале операции он не мог. Второй труп, речь о мужчине в костюме, вы инсценировали, чтобы заставить меня делать глупости, да заодно держать на крючке. Начнете сейчас морочить мне голову, что я убийца двух человек. станете отмаз предлагать за бескорыстную службу родине. Знаю я все ваши заморочки. На самом деле того мужчину никто не убивал, и дырка во лбу у него не настоящая». Коля смущенно отвел глаза. Убедившись в своей правоте, я продолжила. Когда я послушно вошла в контакт с ЦРУшниками и отправилась в аэропорт, мужчина спокойненько ожил и двинул домой. О жизни моей вы, я думаю, действительно беспокоились, потому что мечтали увидеть Казимежа. Но вы же из нашей страны, не с Луны сюда опустились. Следовательно, делайте все через то место, через какое у нас традиционно все делается. Вот и пошел ваш продуманный план наперекосяк. Меня похитили, потом я работала на американцев, затем отравила вашего Крохина. Кто убил американскую клоншу, вы все равно не знаете, как не знаете того, кто таскал по моей квартире ее бедный труп. Коля сознался. Не знаем. Я устало заключила. Ладно, пойду. Бабушка Франя наверняка... Ты не можешь уйти, зло сказал Коля. Началось, воскликнула я. Не хочешь ли ты сказать, что вы повесите на меня смерть той бедной девушки, которая согласилась дуру работать на безалаберных америкосов? Он подтвердил. Хочу. Я поняла. Разговор выходит на второй, более содержательный виток. «Так», — призадумалась я, — «и у вас есть улики против меня?» Коля кивнул. Пришлось согласиться. «Хорошо. Буду служить родине со всем рвением, на которое только способна». Настроение Коли резко улучшилось. Он повеселел и позволил себе некоторую игривость. «Ну вот», — сказал он, — «я знал, что ты славная девочка. А делать тебе ничего не придется. Лишь отвечай на вопросы и в дальнейшем живи себе, но там, где мы посоветуем. Идет?» «А куда было деваться?» «Идет», — промямлила я, после чего он приступил к допросу. «Когда ты последний раз Казимежа видела?» — деловито осведомился Коля. Я огрызнулась. «Говорила же 2 года назад». «Где?» «В Париже. Он посадил меня на самолет». «В каких отношениях вы расстались?» «В самых плохих». Коля состряпал гримасу, говорящую о полном его недоверии. «Счет в банке, видимо, помешал». «А что такое?» — обиделась я. «Сам же велел не врать. Я и не вру. Поругались мы. Точнее, я на него обиделась, сказав, что уезжаю с тяжелым сердцем, так как не оставил он о себе никакой доброй памяти». «Что имелось в виду?» «Подарок, естественно. Мы неплохо погуляли в Париже. Все было так поэтично. А он взял и испортил наш красивый роман. В таких случаях даме на прощание дарит что-нибудь памятное. Колечко с бриллиантом или норочку». Он не подарил. Это меня разозлило. Я ему намекнула, но понял он поздно, когда до вылета самолета оставались минуты. Он не просил тебя что-нибудь сохранить или передать кому-то? После долгих размышлений я удивленно спросила. Что именно? Коля ответил с большим раздражением. Кстати, необъяснимым. Какого-нибудь предмета, может, папку с бумагой, может, кейс, может, еще что, не оставлял тебе Балиски на хранение? «Нет, не оставлял». Коля призадумался. Глава 45. Я сидела, словно воды в рот набравши. Вам признаюсь, получила такие подарочек от Казимежа. Но позже, когда в Питер уже вернулась. Внутренний голос мне говорил, что об этом лучше помалкивать. «Хорошо», — сказал Коля, надумавшись досыта. «А потом, когда ты прилетела в Питер, Балиски никого к тебе не присылал?» Душа моя в пятки ушла. «Так и есть», — подумала я, — «докопались». Но не буду спешить с признаниями. Кто знает, может, и не до всего докопались. «Присылал», — ответила я. «Парень явился ко мне с подарочком от Казимежа. Казя одумался и решил исправить ошибку». Надо было видеть лицо Коли. Хищным взором ястреба впился он в меня и закричал: «Где этот подарок?» «Если не потеряла, то здесь», — сказала я, снимая с плеча сумочку и раскрывая ее. Коля, что за манеры, выхватил сумочку из моих рук и высыпал ее содержимое на столик. Его глазам открылось то еще зрелище. Кто пытался изучать содержимое дамских сумочек, тот поймет, почему Коля надолго замолчал. «И где же подарок?» — разочарованно провыл он, разравнивая кучку губных помад, пилочек, шпилек, заколок, жвачек, тампонов, записок и бог знает чего еще. «Неужели ты потеряла?» Его горестный вопль отозвался в моей душе благородным порывом. «Да вот же он, подарок!» — ответила я, выхватывая из кучки свою зажигалку. Коля принялся разглядывать зажигалку с невероятным усердием. «Золотая, с двумя изумрудами, и, видишь, с одним довольно крупным бриллиантом», — похвастала я. «Консультировалась с ювелиром. Стоит бешеных денег». «Что же ты небрежно таскаешь свое богатство? А что, ее в сейф положить? Кто знает, что она золотая?» Подумав, я осторожно добавила. «Кроме тебя». «На зажигалке что-то выгравировано», — сказал Коля, поднося ее к самому носу. «Прочитай», — разрешила я. Он прочел вслух. «Музе от Казимежа — знак вечной и преданной любви». «Не слишком оригинально», — посетовала я. «Зато правдиво, если учесть счет в банке». «Странно, галантный Балески подарил своей даме какую-то зажигалку», — подивился бестолочь Коля. Пришлось ему пояснить. «Уместней, конечно, была бы корзина цветов, но тащить ее из Парижа не слишком удобно». «Не обязательно цветы. Кроме зажигалки есть и другие предметы женского обихода». «Есть», — согласилась я. «Но потерялась у меня именно зажигалка». А Казимеш пошутил. «Вряд ли ты ее потеряла бы, будь она золотой». Я сердечно с ним согласилась. Думаю, этим и был продиктован выбор подарка. Коля задумчиво констатировал. «Похоже на правду». «А я не умею лгать», — заверила я, решив под угрозой расстрела молчать про лисью шубу, подаренную заодно с зажигалкой. Коля строго спросил. «Больше подарков не было?» «К сожалению, не было», — ответила я, переживая за лисью шубу. Брови его поползли вверх, а уголки губ, напротив, вниз опустились. «Муза», — зло сказал Коля, — «сейчас ты обманываешь. Мы точно знаем, что Казимеш переправил к тебе еще один предмет. Что это было?» Он страшно сверкнул глазами. «Черт с ней, с шубой», — подумала я и спросила. «Что ты кричишь? В ушах звон. Я теряюсь». «Думаете, он угомонился?» «Как бы не так». Коля грозно навис надо мной и завопил. «Повторяю вопрос. Что еще подарил тебе Казимеш Балецкий?» Я собралась с духом, втянула голову в плечи, зажмурила глаза и одним дыханием выпалила. «Шубу!» Коля опешил. Видимо, он настроился на что-то совсем другое. «Шубу?» — недоверчиво спросил он. «Скажу честно, мне стало значительно легче». «Да, шубу», — призналась я. «Ту лисью шубу, которая приглянулась подлому террористу». «И больше ничего?» «Клянусь, это все!» Коля позволил себе выругаться от отчаяния. Я с ним согласилась. «Да, подарков действительно маловато. Но ничего не поделаешь». Коля расстроился, устало провел по лицу рукой и выдохнул. «Да, вид у него был убитый». Я пожалела беднягу и начала его успокаивать. «Не переживай. Может, оно найдется. Ты вообще-то знаешь, что ищешь?» «Да в том-то и дело, что нет», — взвыл Коля. «Это может быть все, что угодно. Папка, картина, книга, металлический диск. Да просто бумага». «Туалетная?» — осведомилась я. «Возможно, и туалетная». Коля обреченно махнул рукой, думая на свою жизнь. «Слушай, а вдруг это содержится в моей шубе?» — осенило меня. «Приедем, осторожно снимем подкладку, проверим». «Уже!» — просветил меня Коля. Я вскрикнула. «Что уже?» «Уже оторвали. Там нет ничего». «А-а-а!» — взвилась я, как подстреленная птица. «А-а-а!» На большее не хватило сил. А Коля с ненавистью продолжил. «На мелкие части шубейку твою разобрали, и нет там ничего». У меня потемнело в глазах. «Разобрали? Подарок Казимежа? На мелкие части? Мерзавец! Убью!» От моего искреннего отчаяния Коля порядком струхнул. И не хуже меня завопил. «Успокойся! Собрали мы шубу твою! Собрали!» «Где она?» — спросила я, нехотя убирая ногти с его лица и приходя понемногу в себя. Лишь в глубинах души шло отголоском. «Ах, Казимеш! Мой любимый Казимеш! Шуба! Память твоя!» «Висит шуба в шкафу, целая и невредимая», — отлетая подальше, заверил Коля. «Ее шили снова лучшие портные. Она еще краше, чем прежде. Даже пуговицы пришили. Там одной, кстати, не было. Точнее, была, но почему-то в кармане лежала». Сразу на душе отлегло. А весть о пришитой пуговице даже порадовала. Целый год собиралась ее пришить, но постоянно что-то мешало. Я спросила, «А почему вы решили, что Казимеш передал этот неизвестный предмет именно мне?» потому что друг и коллега Балицкого, тот, который работал на террористов, год назад передал им секретное сообщение. «Какое?» Балицкий, мол, обрадовался, когда узнал, что их коллега собирается посетить Россию. Он прибежал к своему другу. «Тому, который внедрен террористами?» «Да». Балицкий прибежал к нему поздно ночью и попросил ключи от лаборатории, сказав, что хочет передать своей невесте подарок, и поэтому ему нужно срочно изготовить одну голограмму. «Голограмму? А что это такое?» Коля пояснил тоном человека, обреченного на непонимание. «Объемное изображение, полученное методом голографии, основанным на интерференции двух лучей света». «И что там изображено?» Не обманула я его ожиданий. «Да все, что угодно. Мы подозреваем, что Балицкий передал тебе свое изобретение. Он умел наносить голограммы на любую поверхность». «Да, но кроме шубы и зажигалки Казимеш мне ничего не дарил. Действительно, приходил его коллега и приносил подарки от Казимежа, но это были лисья шуба и золотая зажигалка. И все? И все? Сколько можно тебе говорить? Зачем мне это изобретение? Что я буду с ним делать? Особенно теперь, когда Казимеш погиб. Вы знаете, кто убил моего Казимежа?» Коля пожал плечами. «Точно пока не знаем, но думаю, что террористы. Возможно, им другими путями удалось разведать секрет оружия». «Зачем же Казимежа убивать?» «Чтобы секрет не достался американцам». «И вам?» «И нашей стране», — приосадившись, сказал Коля и грустно добавил. «У нас много врагов». «Казимеш убит? Гениальное открытие вы просрали?» Со слезами на глазах подытожила я. «Чего же теперь хотите? Голых граммов он мне точно не посылал. Можете перерыть всю квартиру». Коля покрылся краской, говорящей о том, что квартира давно уже перерыта и неоднократно. Я спокойно сказала. «Все, иду к бабушке Фране лопать буфе». Коля вдруг как подскочит, да как заорет, занеся серп войны над хрупкими колосьями нашего мира. «Да подожди ты со своим буше!» «Буфе», — машинально поправила я. «И буфе, и буше, всего ты еще налопаешься, если в карцер не угодишь». Тень беды простерла ледяные руки, инеем покрывая планы надежды моей юной души. Я немедленно разрыдалась, изготовившись падать в обморок. «Что вы мучаете меня?» — сквозь слезы попискивала я. «Мало мне горя, погиб мой жених, а вы со своими граммами. Ведь ничего я не знаю, даже этой теории не поняла. Отпустите меня, пожалуйста, я все вам врала». Коля, видимо, терпеть не мог женских слез, как и покойный Казимеш. «Музочка», — взмолился он, — «пожалуйста, перестань реветь. Никто тебя в карцер не собирается отправлять. Пойми, не могу я сейчас себя отпустить. Тот, кто убил Казимежа, убьет и тебя». Слез моих как не бывало. Зато возникла потребность посетить туалет. «Почему это?» — испуганно воскликнула я не своим голосом. «Подумай, может, ты догадаешься», — расплывчато ответил мне Коля. Я подумала, но не догадалась. Зато осознала бесперспективность своего существования и снова начала падать в обморок. Коля вовремя меня подхватил и подтащил к вентилятору. Я пришла в себя и спросила, «Что мне делать?» «Во-первых, во всем меня слушаться», — загнул он указательный палец. «Во-вторых, под нашей охраной отправиться домой. Этот вариант меня напугал до смерти. А ведь еще недавно я только о нем и мечтала. Нет, — завопила я, — не надо домой!» Коля одобрил протест. «Правильно, ты не поедешь домой. Ты поедешь ко мне. Капочка ждет тебя, не дождется». «Капочка?» — взвизгнула я от неожиданности. «Ты предлагаешь мне поселиться в одной квартире со своей злой и ревнивой выдрой?» «Ну да». Я вынуждена была посмотреть правде в глаза и воскликнула. «Она меня и убьет!» «Это необходимо», — с нежностью убеждал Коля. «Необходимо меня убить?» «Необходимо поселиться в моей квартире», — сдержанно пояснил Коля и ошарашил меня вопросом. «Ты сейчас настаиваешь, что голограмму тебе не передавали?» «Сколько можно?» «Клянусь своей шубой!» — воскликнула я. Коля мгновенно поверил. «Тогда другого выхода нет», — развел он руками. «Придется тебе какое-то время пожить с моей капой. Пойми, возможен и такой вариант. Твой Казимеш оставил голограмму в надежном месте, из которого в случае его смерти она должна проследовать прямо к тебе». «Почему ко мне?» «Потому что он больше всех тебе доверял. Разве не очевидно?» «Не очевидно», — призналась я, слыша об этом впервые. Коля деловито продолжил. Казимеш, видимо, подозревал, что его могут убить, раз он открыл счет на твое имя. Если все свои сбережения он оставил тебе, значит, и открытие мог оставить. Я уточнила, мне? Тебе, да, тебе. Кому же еще? Взбесился вдруг Коля и пояснил причину своей несдержанности. Какая ты бестолковая. А зачем оно мне, это открытие? Что оно мне принесет? Кроме неприятностей, ничего. Поэтому жить будешь в моей квартире. Там тебя никто не найдет. Ты будешь в безопасности. Я поразилась. В безопасности рядом с выдрой? Коля взорвался. Не смей так говорить о моей жене! Я согласилась. Ладно, не буду. Согласитесь и вы, приятно, когда муж яростно защищает свою жену. В жизни чаще наоборот. Он яростно на нее нападает, если исключить первые 2 месяца их знакомства. И долго мне жить с твоей капой? Поинтересовалась я вполне дружелюбно. Коля вздохнул. До тех пор, пока не найдем голограмму и не выясним, кто убил американскую дублершу. Еще нам хочется знать, кто таскал ее тело по твоей квартире. И куда пропал мой ковер, а также тапочки и халатик, вставила я. Коля не возражал. Да, хотелось бы и это узнать. Но если меня не будет в моей квартире, вы этого никогда не узнаете. Не волнуйся, ты будешь в своей квартире, загадочно успокоил меня Коля. Я догадалась. Он клонит клону. И завопила. «Что, снова дублерша? Не надоело вам уродовать бедных девиц?» Коля восторженно меня заверил. «Мы нашли готовую страхолюдину. Пластическая операция нашей дублерши, если и пригодится, то лишь целью стать симпатичней». Вынуждена была признаться. «О чем вы? Ничего не пойму». «Среди наших сотрудниц нашлась одна, очень похожая на тебя. Поразительное сходство». «Неужели косолапая, шепелявая, с легкой косинкой?» Ревниво осведомилась я. «Именно!» — обрадовал меня Коля. «Подгримируем ее для окончательного сходства и поселим в твоей квартире». Пришлось осведомиться. Из вредности. Нельзя же верить всему подряд. «А левой ногой она загребает?» — спросила я в надежде услышать «нет». «Похлеще тебя!» — с гордостью сообщил Коля и пояснил. «Она прошла отличную выучку и готова довести операцию до конца». И тут я вспомнила про бабулю. Недели 2 не была я в своей квартире. Ох, боюсь, бабуле не понравится это. Она примчится и в 2 счета расколет их выученную дублершу. Вынуждена была радостно поделиться своим опасением с Колей. А вот чтобы этого не произошло, звони бабуле и говори, что у тебя все в порядке. Пришлось именно так и поступить. Глава 46. На следующий день я покинула Бытгощ, отправившись в Варшаву. Все выглядело естественно. Моя многочисленная родня погрузила мои чемоданы в поезд, я расцеловалась со всеми по 3 раза и клятвенно пообещала передать привет бабуле. Лишь я да бабушка Франя с дедушкой Казиком знали, что мой возлюбленный внезапно погиб. Знала, конечно, и Марыся Сташевская. Но Коля заверил, что беднягу Марысю безжалостно запугали. Теперь ее необычный голос сипнет при одном только имени Балицкого. Даже на своего соседа, моего дедушку Казика, она не может смотреть без содрогания, потому что он тезка Казимежа. Больше о Балицком в Бытгоще никто и не слыхивал. Тетушка Казимежа умерла 3 года назад, а других родственников у него не осталось. Он был, как и я, сирота. Отправить меня решили железной дорогой. Самолеты казались уже ненадежными. В Варшаве я погрузилась на скорый поезд и безвылазно сидела в своем купе, в котором находилось еще 3 человека. 2 мужчин и 1 женщина. Уверена, были они людьми непростыми, что мне придавало уверенности, авось не погибну в пути. Чем дальше время уносило меня от этого страшного дня, тем нестерпимее становилось горе и боль утраты. Если в Польше я еще как-то держалась, то, подъезжая к Питеру, уже белугой рыдала. Я страдала. Казалось, теперь так будет вечно. В Петербурге я вышла из поезда и под невидимым присмотром отправилась в свою квартиру. Там я находилась до середины ночи, естественно, под охраной 4 бравых ребят. Потом меня заставили нацепить какой-то ужасный парик, не менее ужасное пальто и повезли домой к Коле. Капа, оказывается, действительно с нетерпением меня поджидала. На лице ее отразилось такое сочувствие, что я завыла у нее на груди страшным воем. Она гладила меня по волосам и приговаривала: «Девочка, успокойся, все будет хорошо». «Разве может быть хорошо без Казимежа?» — думала я, но не возражала. Потом Капа повела меня на кухню, напоила чаем, дала мне каких-то пилюль и уложила в постель. Лишь утром я поняла, что сплю на семейной кровати, на которой, может быть, Капа и Коля занимались любовью. Сама Капа переселилась в гостиную на потертый диван. Пока я размышляла над тем, какую линию гнуть в отношениях с Капой, ее непривлекательная физиономия показалась в двери. «Проснулась?» — шепотом спросила она, просунув голову в приоткрытую дверь. Я с недоумением смотрела на эту говорящую голову и тосковала. «Подлый Коля подложил мне свинью», — думала я, не собираясь вступать в дружбу с выдрой, хоть и очень она к этой дружбе стремилась. Думаю, в интересах того же Коли. Звездочки на погоны мужа она решила на мне заработать, не иначе. «Мы сейчас встанем, умоемся и пойдем пить кофеек», — сюсюкая сообщила выдра. Знаком я показала, что хочу остаться одна. Когда говорящая голова скрылась, я долго лежала в постели, вспоминая Казимежа. И долежалась до того, что поняла, возникла необходимость выпить. Разумеется, с горя. Я оделась, вышла на кухню и традиционным жестом дала хозяйке понять о возникшем с горя желании. Капа мгновенно меня поняла и полезла в шкаф за графином. Потом я полировала свое горе водкой, а Капа старалась меня развлечь, пускаясь в воспоминания. К воспоминаниям ее склоняло все, за что она не бралась. «Это подарок свекрови», — зачем-то просветила меня она, кивая на чайник. «Коля майора как раз получил. Нет, вру, он тогда еще был капитаном». С радостной грустью она призадумалась. «Люди так старательно считают годы своей жизни, словно собираются потратить их с пользой или верят, что есть смысл в прожитом. Когда я увидела то, что осталось от моего Казимежа, гениального, фонтанирующего открытиями, идеями, я осознала, жизнь не имеет смысла. Любое начинание — это всего лишь утро вечера, за которым ничто, пустота. Неизбежно наступит ночь, несущая вечный покой. Не к этому ли покою стремится все, все живое? Ах, жизнь моя утратила смысл». «Точно, чайник у нас появился, когда Коленька был капитаном», — радостно воскликнула Капа, очень не кстати проникнув в мою философскую мысль. «Чайник — критерий истины», — с горечью подумала я. «Как живут наши люди! Появление в доме какого-то чайника не может быть событием знаменательным, даже если его подарила свекровь, впрочем, как появление холодильника, телевизора и даже спального гарнитура. А ведь эти предметы быта являются вехами в жизни российских людей. В чем-то не права моя родина, которой я, горемыка и неудачница, обязана всем. В чем-то не правы мы все. Уж простите меня за неуместные мысли политического характера, но их политика – это наша плохая жизнь, от которой, увы, никуда нам не деться. Нам, простым людям, остается только страдать от чужой харизматичности». Вот бабуля моя, кстати, тоже харизматичка. Ой, нет, о бабуле или молчу, или только хорошая. Выдра тем временем перешла к культурной части программы. Она притащила семейный альбом, из которого я узнала. Оказывается, у нее были волосы. Я смотрела на фото, накрашенные перья Капитолины, и не верила своим глазам. Юная и симпатичная выдра сидела рядом с худосочным, невзрачным Колей, который всеми своими костями стремился и жался к ней. Она же, я говорю о выдре, демонстративно давала понять, что еще окончательно не решила, нужен ли ей этот чахлый задохлик. «Ну надо же!» — поразилась я. «Коля был страшненьким, а Капа — красавицей. Как все меняется в этом мире, как все меняется!» «Капитолина?» — спросила я, впервые испытывая симпатию к ней и называя даже по имени. «Ты мужа любишь?» Она вздрогнула, испуганно на меня посмотрела и крепко задумалась. «Надолго». «Моя мама была против, когда я за него замуж выходила», — сказала она, когда я про вопрос свой уже и забыла. «Зачем же ты вышла за Колю, раз у тебя не осталось более ярких о нем впечатлений?» «Боялась, что другого жениха не найду. Кавалеры-то были, но путевых ни одного». Коля был некрасивым, зато подавал надежды. А теперь он превратился в красавца, но надежд больше не подает. «Сколько он крови моей выпил!» — воскликнула Капа и, опомнившись, быстро добавила. «Вообще-то он добрый мужик». Пришлось ее мысль продолжить. «Ага, добрые, как все мужики. Когда их к телевизору на диванчик положишь, сытно накормишь и пообещаешь собой не тревожить. Уж я, муза добрая, разбираюсь в чужой доброте. Капа немедленно поняла, что я свой человек. Придвигаясь ко мне поближе, она прошептала: «А правда, что ты потеряла на днях жениха?» Вздохнув, я призналась: «Да, он погиб». «Знаешь, когда я увидела тебя в гостином дворе, сразу подумала: благополучная, зажралась, земли под собой не видит. И так мне стало тошно, я поразилась. Неужели со стороны я произвожу на людей такое впечатление?» «Да», — трагично кивнула Капа. «Но когда Коля мне рассказал, сколько у тебя в жизни бед, как сильно ты настрадалась, я поняла, что заносишься ты из чувства самосохранения. Ничего, это пройдет, это от молодости. Вот доживешь до моих лет, тогда будешь знать, чем надо гордиться». Не успела я узнать, чем надо гордиться, раздался телефонный звонок. Капа вздрогнула и торопливо схватила трубку. «Тебя!» — сказала она, обиженно поджимая губы. «Муза!» — услышала я решительный Колин голос. «Ты бабуле своей не забыла сообщить о приезде?» «Точно! Забыла!» — испуганно воскликнула я. «А что случилось? Она только что имела беседу с дублершей и грозилась приехать». «А я о чем? Не я ли вам говорила, что бабулю вы не проведете?» — набросилась я на Колю. Наткнувшись на возмущенный взгляд Капы, я осеклась и покорно промямлила: «Хорошо, бабулю сейчас приторможу». Бабуля была в своем амплуа. «Муза, он снова мне позвонил», — без всяких преамбул сообщила она. «Кто он?» — изумилась я. «Мой старый поклонник», — чувствовалась бабуля на эмоциональном олимпе. Я догадалась, что речь идет о Севастьене. «Неужели он решился признаться бабуле в любви?» — сердечным замиранием подумала я. «Ну, старый распутник, ну, ловелас, задаст тебе перца моя бабуля. Пропала твоя седая головушка, зато мне станет легче». «Муза, только представь, дорогая, мы беседовали с ним целый час». Бабуля долго смеялась своим аристократическим смехом, которому я всю жизнь завидовала и подражала, как слышите, безуспешно. «И на каком языке?» Сдержанно поинтересовалась я, зная, что бабуля не потерпит более интенсивного любопытства. Оно будет расценено как вторжение в ее личную жизнь. «Ах, муза, на французском, конечно. Разве можно говорить о любви по-русски?» Я рискнула ей возразить. «В России это некоторым порой удается». «Да, тем несчастным, которые не знают французского», — согласилась бабуля. «Он представился?» — осторожно спросила я. «О, да. И кто же он?» «Как кто?» — рассердилась бабуля. «Сказала уже, он мой поклонник». «Неужели так и представился?» — слегка поразилась я. «Да, так и представился. Ваш безумный поклонник», — с гордостью отрапортовала бабуля. «И каковы плоды вашей беседы?» «Я позволила ему звонить не чаще 2 раз в месяц. Он был счастлив, забросал меня комплиментами. Ах, эти французы! С годами совсем не меняются». Бабулю совсем не смущал тот факт, что любовь Себастьена вспыхнула хоть и сильно, но все же заочно. Обычно женщины сопровождают подобные ситуации болезненным волнением. Вдруг я ему не понравлюсь, вдруг мой голос окажется лучше всего остального и тому подобное. Бабулю такие глупости, похоже, не волновали. Она пожизненно пребывала в уверенности, что мужчины созданы Богом лишь для того, чтобы стоять перед ней на коленях. Глава 47. Хочу вам открыть семейную тайну. Бабуля обладает редким, удивительным даром. Она умеет определять внешность людей по их голосу и нечасто допускает ошибки. Мне стало любопытно, ошибется ли она в этот раз? Пришлось позволить себе лишний вопрос. «Каким ты его увидела?» Бабуля мгновенно поняла, что речь идет о поклоннике, и даже не стала раздумывать. Она лишь сделала паузы, как бы припоминая отдельные черты человека, увиденного мельком. «Он среднего роста, слегка полноват, пропорционально сложен, крупный нос, лоб высокий, выпуклые надбровные дуги, квадратный подбородок, ах да, усы, обязательно усы, и густая шевелюра, седая, одет элегантно, но с легкой небрежностью, Глаза умные, слегка прищуренные, смотрят на жизнь с показным цинизмом, скрывая романтическую мечтательность. «Ну вот и все», — рассмеялась бабуля. «Не правда ли, немного для первого раза?» Я была сражена. Ну, просто убита бабулиной проницательностью. Вот кто пригодился бы для нашей разведки. «Муза, как думаешь, я угадала? Признавайся, противная девчонка». «Бабуль, ты меня удивила. Вот эта фраза «не перестаю удивляться», она в точности про меня. Ты нарисовала не только верный портрет Себастьена Барбекена, но и метко осветила часть его вредных привычек. И еще разгадала, что я знаю, о ком идет речь. Блеск! Когда ты меня научишь таким же премудростям?» Бабуля рассмеялась. «Как красиво она это делает!» Она рассмеялась, но на вопрос отвечать не пожелала. «Муза, что с тобой происходит?» — вдруг спросила она. Пришлось посметь ей солгать. Простите за странную фигуру речи. Но иначе не получается рядом с моей бабулей. Так что пришлось посметь. «Ничего, все в порядке», — храбро посмела я. «В порядке?» — с сомнением переспросила бабуля. «А откуда ты мне звонишь?» «Из квартиры». «Из какой квартиры?» «Бабуль, ну что за вопрос? Из своей квартиры, из какой же еще?» «Муза, сколько раз тебе повторять? Ты уже взрослая, а ничего не умеешь. В конце концов, когда ты научишься лгать? Пора бы уже научиться». Я честно призналась. «Бабуль, да умею я врать. Вот слушай, звоню из своей квартиры». «Тогда скажи, Муза, что за идиотка беседовала со мной до этого?» «Это моя подруга». «Правильно, я могла бы и сама догадаться. Но почему она назвалась твоим именем?» «Впрочем, можешь не отвечать», — устало разрешила бабуля. Но я все же ответила, врать так врать. «Была занята, не смогла подойти к телефону, попросила подругу поговорить за меня. Я же не знала, что ты позвонишь». Я посмела врать своей любимой бабуле и страшно злилась на себя за то, что делаю это совсем не умела. Естественно, бабуля не верила ни одному моему слову. «Значит так, Муза, чувствую, у тебя там творится нечто невообразимое. Придется приехать к тебе», — объявила свой приговор бабуля. «Ой, что тут будет?» — мысленно ужаснулась я и бросилась ее отговаривать. «Нет, не надо!» — закричала я. «У меня все в порядке, не стоит тебе волноваться!» «Еще добавь в твоем возрасте!» — рассердилась бабуля. Мне стало стыдно. «Кстати, выглядишь ты сегодня отлично!» — неловко попыталась исправить оплошность я. «Неужели так хорошо, что даже слышно по телефону?» — саркастично спросила бабуля. Ей всегда нравилось ставить меня в неловкое положение. Я сдалась. 1-0 в твою пользу!» — воскликнула я. «Не преуменьшай!» — рассмеялась бабуля. «На самом деле я веду со значительным преимуществом. 1 100 399. И все в мою пользу. Так что у тебя там случилось?» «Я же сказала, ничего». «Тогда почему ты звонишь неизвестно откуда, когда в твоей квартире находится непонятно кто?» «Ошибаешься, я тоже нахожусь в своей квартире», — решила я не сдаваться ради блага страны и народа. «Но кто я против своей бабули?» «Положи трубку», — приказала она. «Наберу заново твой номер и посмотрим, кто мне ответит». Я поняла, что разоблачена абсолютно, и дальнейшее сопротивление бесполезно. Но и всю правду говорить тоже нельзя. «Бабуль, я действительно звоню не из дома», — без вдохновения пискнула я. «Там происходят вещи, совершенно безопасные для меня и моей квартиры, но требующие присутствия работников службы безопасности». Сказала и даже сама констатировала. Есть над чем призадуматься. Но бабуля размышлять не стала. «Муза, я сейчас же иду к Леону. И если он установит, что мой телефон прослушивается, проси, не проси, я приеду к тебе», — заявила она и повесила трубку. Тут же раздался новый телефонный звонок. На этот раз звонил Коля. «О чем ты так долго болтала?» — сердито спросил он. Пришлось оскорбиться. Слово «болтали» категорически неуместно, когда речь идет о моей бабуле. Он извинился. Я его быстро простила, но сообщила не без злорадства. «Готовьтесь встречать бабулю. А о чем мы разговаривали, наверняка ты знаешь и сам». Однако Коля меня удивил. «Представь, понятия не имею», — обиженно сказал он. Хочешь сказать, что телефон бабули еще не прослушивается?» «Ни в коем случае. Ни мой телефон, ни ее. Поэтому я не знаю содержания вашей беседы». «Тогда вам не о чем переживать. Путешествие бабуль зависит от этого немаловажного факта. У бабули есть приятель, который в курсе, каким способом определять, прослушивается ли ее линия». Коля проявил к моему сообщению слишком живой интерес. «Ты знаешь, где этот приятель живет?» — спросил он несколько громче, чем следовало. «Нет, бабуля держит его адрес в тайне, как и внешность и прочее. Знаю имя, но вряд ли оно вам поможет. Бабуля зовет его Лео или Леон, но по паспорту он может быть кем угодно, и Гришей, и Мишей. Если она узнает от Лео, что ее телефон прослушивается, обрати внимание, Коля, бабуля сядет за руль и через 20 минут будет уже у меня. Имей в виду, у вас мало времени. Бабуля приедет со всеми вытекающими последствиями». «Что может моя бабуля?» — спросите вы. «Ха, и много, и мало. Смотря откуда на бабулю смотреть. Если взглянуть на нее из-за границы, она кое-что может. Если из нашей страны, она дряхлая старуха 86 лет. Когда-то работники КГБ от нее настрадались. Теперь страдают другие структуры, пришедшие им на смену. Бабуля по-прежнему четко следит за тем, чтобы соблюдались права человека. Если не во всем государстве, то хотя бы на территории ее роскошной квартиры. Поэтому она не ленится строчить жалобы во все инстанции, если обнаруживает нарушение этих прав. Ее, возможно, не знает еще кое-кто из соседей, но во всех европейских организациях, во всех комитетах по правам человека и даже в ООН бабулю мою великолепно знают, так упорно она». Видимо, Коля был хорошо осведомлен о привычках и возможностях моей бабули, потому что он панически закричал. «Муза, немедленно успокой эту почтенную даму! Мы не вторгаемся в личную жизнь склочных граждан. Ваш разговор никто не слушал и слушать не будет, кроме вас самих, разумеется». «Тогда вам не о чем волноваться», — успокоила я Николая. «Бабуля останется дома». «Ты позвонишь ей?» «Когда?» «Да сейчас, черт возьми! Надо же знать, чем все это кончится! Елки-палки, японский городовой, раздери ее в гриву и в хвост!» Как все же он занервничал, этот несчастный Коля. «Да, бабуля умеет заставить себя уважать». Пришлось согласиться. «Хорошо, я позвоню». С полчаса набирала номер бабули, но трубку она не брала. Коля усиленно мешал мне дозваниваться. Через каждые 5 минут он желал знать, с каким успехом идут дела. В конце концов я на него накричала, и он, как настоящий мужчина, немедленно успокоился. А я принялась крутить диск его телефона, набирая номер бабули. Наконец мне повезло. «Муза, дорогая, все в порядке, похоже», — удовлетворенно сообщила бабуля. И лишь в этот момент, к своему стыду, вспомнила я про трубку. «Бабуль, я же забыла сказать!» Радостно завопила я, но была немедленно прервана. В трубке строго прозвучало. «Муза, девочка, ты ведешь себя очень вульгарно. Постарайся это понять». Пришлось перейти на радостный шепот. «Бабулечка!» — прохрипела я. «Данхил!» «Что Данхил?» «Я привезла тебе Данхил, настоящую английскую трубку Данхил!» «Не говори глупости!» — рассердилась бабуля. «Данхил тебе не по карману. Выбрось дешевую китайскую подделку, которую подсунули тебе простодушные бесчестные люди». «Нет, бабулечка, настоящий английский Данхил с 2 белыми пятнышками, а к нему топталки, ёршики и даже консервированное молоко специального состава для вымачивания трубок». Я назвала цену трубки и молока. Бабуля ахнула, но поверила мне. Бывают же чудеса. «Муза, что еще ты купила в Париже?» — строго спросила она. Я перечислила все предметы. Не забыла про шубы и драгоценности. Бабуля моя ужаснулась. «Муза, еду к тебе!» — воскликнула она и бросила трубку. Я снова набрала ее номер. «Муза, считай, я уже в пути!» — с угрозой сообщила бабуля. Я взмолилась. «Бабуля, только не вешай трубку, я не все еще тебе доложила». «Хорошо, докладывай остальное», — снизошла добрячка бабуля. Я позволила себе заявление. «Ты лишаешь меня самостоятельности. Казимиш погиб, но я не имею права тебе это говорить. Он открыл на мое имя счет в банке и положил на него приличную сумму. Теперь я очень богата. В ответ раздалось скептическое. Очень? Сколько на счете? Бабуль, даже мне этого знать не положено. Надеюсь, пока? Спросила бабуля. Конечно, пока. Я скоро узнаю. Ты? Нет. Мне и не надо. Мне хватит того, что узнала. Кстати, я обязана хранить твои тайны? Понятия не имею. Думаю, нет. Ты, значит, точно не дома? Я посмела признаться. Нет, бабулечка, нет. Как я могу тебя отыскать, мое солнышко? Мне не надо искать, я не пропадала. Но позвонить-то тебе я могу? Рассердилась бабуля. Пришлось выдать номер телефона квартиры Капитолины и Коли. Бабуля несколько успокоилась и спросила уже участливо. Деточка, как ты перенесла смерть Казимежа? «Еще не перенесла, еще переношу и очень страдаю», — шмыгнула носом я и разрыдалась. «Бабуль, родная, любимая, прошу, не задавай мне вопросов и не мешай. Беда пытается свить гнездо в нашем доме, но ты не волнуйся. Я схватилась со злодейкой бедой не на жизнь, а на смерть. Клянусь, выйду из боя с честью, но победительницей. Клянусь, ты будешь мной гордиться». Кое-кто обвинил бы меня в излишнем пафосе и преувеличении. Кто угодно, но не харизматичка бабуля. За годы общения с ней пришлось научиться выражать свои мысли пафосно и харизматично. «Не буду тебе мешать», — с достоинством произнесла бабуля и еле слышно добавила. «Да хранит тебя Бог, моя глупая фантазерка». Услышав гудки, я вздохнула с большим облегчением и повесила трубку. Телефон тут же заверещал, как сумасшедший. Я снова схватила трубку. «Муза, ну что там?» Плохо скрывая злость, спросил Николай. «Кажется, пронесло!» — воскликнула я. Обессиленно он ответил. «А меня даже дважды!» В трубке раздался звук потока воды из сливного бачка. Мне стало ясно, как ему нелегко, и все же я не вошла в его положение. «Вы скоро убийц поймаете? Вы скоро найдете чертову голограмму? Долго мне здесь сидеть?» — набросилась я на Николая. Он мгновенно повесил трубку. Я растерянно посмотрела на Капу, которая стояла за моей спиной и умирала от любопытства. «Ну что?» — спросила она. Пришлось ей пожаловаться. «По-моему, твой муж только что хамски меня использовал». «Коля всеми так пользуется», — успокоила она меня, явно имея в виду себя. Глава 48. Коля не ночевал дома этой ночью. Утром мы с Капой сидели на кухне, шмаляли одну за одной сигареты и переживали каждое о своем. Капе пожизненно не давал покоя Коля. Мне — моя лисья шуба. Приехав домой, я бросилась распихивать по шкафам содержимое сумок. Разумеется, в попыхах забыла проверить, так ли хорошо выглядит шуба, как уверял меня Коля. Да и новые шубы хлопот не убавили. Теперь я всей душой болела еще и за них. Хоть пока и тепло, но возникали у меня опасения. А ну, какая-то дублерша вздумает моих шубок пощеголять. Очень мне этого не хотелось. Капа сидела напротив и имела плачевный вид. Ее физиономия, вся в невысказанных претензиях, утратила последнюю привлекательность. Перья ее волос торчали жалобно и беспомощно. Под глазами пролегла синева бессонницы, кожа приобрела землистый оттенок неудовлетворенности, между бровей появилась морщинка досады, а рот изогнула подкова мученической гримасы. Взгляд ее был мутен и зол, как у мужчины. Пришлось мне сказать из благих побуждений. «Много куришь?» Она дернулась нагрубить, но вдруг погасла, уронила перья на стол и зарыдала. Захотелось немедленно к ней присоединиться, но я зачем-то спросила. «Капитолина, у тебя есть подруги?» Она перестала плакать и, взглянув на меня удивленно, горестно сообщила. «Женская дружба — это дружба змеи с черепахой. Знаешь, как черепаха змею через реку перевозила?» Вынуждена была ответить. «Не знаю». «Сброшу — укусит», — подумала черепаха. «Укушу — сбросит», — подумала змея. И обе решили дружить до берега. Я возразила. «Своих подруг очень люблю. Всегда им помогаю, и они мне. Это все от того, что ты некрасивая», — беззлобно заметила Капитолина и зачем-то потащила меня в свою душу. Я в 16 как расцвела, так он меня и приметил. Проходу гад не давал. В 18 я вышла замуж. Фотографию видела? Да. Я там красивая? Вынуждена была искренне констатировать. Просто блеск. На лице Капитолины появилась пугливая радость. То-то же. Ты зря рано замуж вышла. Тебя это не украсило. Ради компенсации добавила я. А кого замужество украшает? Пришлось согласиться. Замужество украшает мужчин. Это точно. Глубоко вошла в суть вопроса Капитолина. Я предложила. Давай выпьем. Она оживилась. Давай. За мужа моего, за Колю, чтоб словил всех врагов нашей родины и вернулся домой. Мы немедленно выпили. В 18, значит, вышла я замуж. В 19 ребеночка родила, сказала Капа, деловито наливая по новой. Немного ли? С опаской спросила я. В самый раз, заверила Капа и с надрывом продолжила. Ребеночек, как у нас родился, так Коля про семью и забыл. Все у него работа, работа. Мы снова выпили. Ромку воспитывала, как мать-одиночка, пожаловалась Капитолина. И в первый класс пошел без отца, и на последний звонок без папы. Он все сердечней родине служит. И как уйдет он служить, так обязательно ему в помощницы бабу дадут, посимпатичней. Она так выразительно на меня посмотрела, что я смущенно заерзала задом на стуле, стараясь скрыть удовольствие. «Да я не о тебе!» — обломала меня Капитолина. «Знаю, что не красавица!» — нехотя согласилась я. Она меня успокоила. «Красавица или урод, дело не в том. У тебя случай особый. Здесь все по-честному. Девку домой к нам привел, меня задействовал из соседей. Знаешь, почему на это дело выбрали именно Колю?» Я лишь головой помотала, давая понять, что не знаю, но очень хотела бы знать. «Квартиры новые мы должны получить», — раскрыла тайну Капитолина. «Всей площадкой. Слева в однокомнатной живет капитан. У него семья из 5 человек. А справа, в двухкомнатной, 2 лейтенанта ютятся. Заметь, со своими женами. Каждому по комнате, а кухня и ванна общая. Такую там порнографию развели. Разве можно молодым собираться в кучу?» «Нельзя», — согласилась я, мучительно гадая, какое отношение имеет куча молодых к тому, о чем говорилось выше. «Теперь мы получим 3-комнатную на Вернадского, а капитану 4-комнатную там же дадут. Ну и лейтенантам по однокомнатной, пока жены от них не сбежали. Таким образом, всех нас расселят». «Это очень хорошо, но вроде бы мы о чем-то другом говорили», — робко подсказала я. Капитолина отмахнулась. «Да об этом же и говорили. Коля признался, что придется мне терпеть в нашей квартире тебя. Зато потом, — сказал он, — сразу получим 3-комнатную. Выходит, я, жизнью рискуя, квартиру им зарабатываю». С легкой обидой подумала я. «Теперь в этой операции задействованы все наши соседи», не замечая моих переживаний, продолжила Капитолина. «Лейтенанты нас с тобой охраняют, а капитан в Колином непосредственном подчинении. Операцию закончат, сразу гурьбой отсюда и съедем. Я тебе адресок свой потом шепну. Ты мне понравилась. Хорошая ты девка, прямая, без камня за пазухой. Что думаешь, то сразу и говоришь. Вот скажи мне, мой Колька к тебе подкатывал?» Я напряглась, опасаясь, что не в полной мере оправдаю ее надежды. «Говори, говори, не рассержусь», — подбодрила меня Капитолина. Пришлось пойти на откровенность. «Ну, подкатывал чуток, но ясно коню, что не для чувств, а для дела». Капитолине речь моя очень понравилась. «Вот», — сказала она, — «ты, муза, молоток, давай выпьем за это». «Давай», — вынуждена была я согласиться. Мы выпили, после чего Капитолина мне сообщила. «Мы, бабы, должны соблюдать солидарность», — сообщила она, ковыряя вилкой в банке со шпротами. «А то мужики вон как друг за друга стоят. Горой, мы же бабы, но чисто звери друг на дружку кидаемся. Уровень алкоголя в моей крови, видимо, достиг критической точки, потому что я запела любимую песню соседки. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке рябит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания, от той любви!» В унисон противно завыла Капитолина. Наша дружба крепчала с каждой выпитой рюмкой. Капа опять потянулась за семейным альбомом. Пока я размышляла, долго ли буду в гостях у нее прохлаждаться, Капитолина входила в тонкости прошлой жизни. «Вот, смотри, это мы с Колей у мамы моей», — пьяно гундосила она прямо в ухо. «Видишь, Коля сидит на ковре, а я цветы поливаю. Красивый ковер был у мамы». Пришлось из вежливости удивиться. «Почему был?» «Теперь он у нас в гостиной. Конечно, он не персидский, не таджикский, как у тебя, но очень похож, особенно цветочками по краям. Только у тебя поле светлей. Так красивее, зато быстро пачкается». Я остолбенела. «Откуда ты знаешь, какое у моего ковра поле, если ты его ни разу не видела? Ты же сама подробно все расписала». «Правда?» — удивилась я. «Убей, не припомню. А розу, что в центре, описать не забыла?» «Да нет там розы в центре», — фыркнула Капитолина. Как умный человек, я не стала спешить с разоблачением, решив, что сделать это успею всегда. Горе у нас капой скопилось столько, что к вечеру все спиртное в ее доме закончилось. Мне было тяжело, но с помощью силы воли и местной стены я все же передвигалась к спальне, не теряя человеческого достоинства. Капа же стоять на ногах и не пыталась. Она брякнулась на пол и где ползком, где на четвереньках, доползла до прихожей, после чего отключилась. Глава 49. Проснулась я утром от громкого храпа. Едва открыла глаза, на мое темечко рухнул молот. Не пугайтесь, всего лишь похмельная головная боль приключилась. Но зато какая! Придерживая голову руками, я поднялась с кровати и побрела в гостиную. Капитолина уже лежала на диване и жутко храпела. Ее легендарный ковер был безбожно обблеван. Я ахнула. Капитолина мгновенно проснулась. Я молча одними глазами указала ей на ковер. Плоды вчерашней деятельности ее отрезвили. Как ужаленная, она вскочила с дивана и с криком отчаяния упала на пол. Но долго горевать не стала, сказав: «Отмывала и не такое». Она принесла из ванной флакон с моющим средством и принялась за ковер. Запах средства показался мне очень знакомым. Покопавшись в недрах памяти, я извлекла оттуда полезную информацию. Именно этот запах расхваливала Гануся, ползая по моему ковру. Пришлось осведомиться. «Что это за средство такое? Вижу, чистит отлично». «Между прочим, секретное», — похвастала Капитолина. «Коля с работы принес, но я дам и тебе немного. Ему лаборантка, думаю, очередная любовница, поставляет прямо из их секретной лаборатории. Все чистит. И одежду, и мебель, и ковры. Жир откуда угодно выводит». «И кровь?» — воскликнула я, хватая Капитолину за руку. «Призналась пьяная, признаешься и по трезвянке, как убила мою двойницу». Уж простите, пришлось блефовать. Услышав это, Капитолина взмолилась. «Не губи, музочка, не губи!» Вынуждена была пообещать. «Если расскажешь все по порядку, а не так, как вчера, не в попад, войду в твое положение». «Не убивала я!» Отчаянно затараторила Капитолина. «Я лишь хотела с ней поговорить. Думала, это ты. Я Колю прищучить хотела». «Знаю, приревновала. Что дальше? О чем ты говорила с девицей?» «А ни о чем. Я как узнала твой адрес, так и загорелась. Сказала Коле, что к матери, а сама села в машину и к тебе. Машину оставила за углом. Вошла в дом, позвонила, она двери открыла». «Уже в моих халате и тапочках», — горестно констатировала я. Капитолина кивнула. «Ну да, я ее за тебя и приняла, так вы похожи. Она в квартиру меня пускать не хотела, но я ворвалась и с криком набросилась на нее и убила». «Нет, она сама кого хочешь убила бы. Меня как за руки схватит, как закричит, пошла вон, дура. А потом вдруг сама на диван упала, и все. Я чуть с ума не сошла». Я поразилась. «Так кто же ее убил?» Капитолина горестно пожала плечами. «А никто. Сначала вроде она была нормальная, силой меня хватала, силой отталкивала, а затем как-то вдруг ослабела, словно ватная сделалась, Я почуяла, что моя вроде берет, и бросилась на нее. Она на ногах не устояла, завалилась на диван и об угол ударилась. Я, как кровь увидела, испугалась и бегом оттуда бежать. Сказав это, Капитолина намертво замолчала, уйдя в себя. Меня такой вариант не устраивал. «Ну?» — спросила я. «Дальше-то что?» Она вздрогнула и, вздыхая, продолжила. «Дальше я к родителям поехала, но по пути все раздумывала, как меня угораздило вляпаться в такую беду. Стало казаться, что девица живая, а я ее бросила умирать. Короче, обратно вернулась». «Так это ты, выходит, таскала труп?» — поразилась я. «Ну и ну! Еще ковер, ладно, но труп! И я с трудом волокла, а ты, Кнопка!» Капитолина огрызнулась. «Никто и не говорит, что было легко. Радикулит до сих пор не отпускает. Только я баба, а ты еще молодая. У бабы всегда больше сил». Наплакалась я, пока этот труп в шкаф затащила. Потом спустилась вниз к машине. Там у меня в багажнике было средство от пятен. Вернулась, вымыла диван, феном подсушила твоим, свернула ковер и припрятала его в подъезде. «Где?» «В подсобке за лифтом. Тащить машину я побоялась. Заметила, за подъездом следят. Может, поджидали кого, может, еще что. Только я рисковать не стала и спустилась с пустыми руками. Решила, что рано утром, пока Коля спит, вернусь и утащу чертов ковер. Лишь после этого я вернулась домой». Я рассмеялась. «А там сидит труп, живой и невредимый. Но зачем ты потом таскала труп по комнате? Надо же было вернуть на место ковер. Ты напугала меня, что он уникальный и все такое. В общем, делала все сгоряча, и логики здесь не ищи. Но все же прикинула я. Раз ты девицу не знаешь, то можно устроить все так, будто ее и не было. Халат, тапочки и чистый ковер я на место вернула, а труп хотела сбросить с балкона, но вы с Ганусей приперлись и мне помешали». «Выходит, когда мы с Ганусей пришли, ты в квартире была?» «Ну да, я как раз тащила труп на балкон. Халат и тапочки я с него сняла и положила их туда, где они всегда и находились у тебя, о чем ты сама и рассказала. Ковер тоже почистила, подсушила и на место вернула, а вот труп тяжеленный до балкона дотащить не успела. Я затаилась, а когда вы на кухню почапали, выскользнула из квартиры». «И все?» «И все», — подтвердила Капитолина, одарив меня взглядом ангельской чистоты. «И ты не знаешь, что с этим несчастным трупом происходило в дальнейшем?» «В страшном страхе живу», — призналась Капитолина и бухнулась на колени. «Муза, умоляю, не губи. Колю уволят со службы, и мы никогда не получим квартиру». Вынуждена была пообещать. «Я же не изверг. Не признаюсь даже бабуле». Глава 50. Коля, полагаю, был занят поиском врагов родины основательно, потому что не позвонил он нам и в этот день. Телефон безбожно молчал. А на следующий день раздался телефонный звонок. Капа метнулась к аппарату, сняла трубку и с удивлением передала ее мне. «Кто?» — спросила я. «Не знаю», — сказала она. Я торопливо приложила трубку к уху и... едва не потеряла сознание. Милый, любимый, простуженный голос Казимежа звучал так живо, что заподозрить его в принадлежности к духам я не могла. «Казя, как ты меня нашел?» — воскликнула я, не веря своим ушам. «Через Себастьена?» Я была поражена. «Через Себастьена? Бабуля дала ему этот номер? Зачем?» «Для меня? Муза, что происходит?» «Не знаю сама. Но кто же был тот человек, лежащий перед костелом?» Казимеш признался. «И мне это интересно, но сейчас важнее другое. Почему ты не дома живешь? Надеюсь, ты не в плену?» «Скажем так, я слегка ограничена в возможностях, но не в желаниях». Мудрый Казимеш немедленно приступил к делу. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил он. «На каких условиях тебя держат?» «Как приятно иметь дело с настоящим мужчиной!» «Казя, да отдай ты им эту, как ее, голограмму!» «Какую голограмму?» «Да ту, что ты прислал мне 2 года назад вместе с тем симпатичным знакомым, что приходил ко мне с шубой и зажигалкой. Уж не знаю, что было в той голограмме, только наша разведка не ест и не спит, а все мечтает заполучить ее в свое распоряжение». И в трубке раздалось молчание. «Мертвая». Я уже изрядно встревожилась, когда Казимеш спросил. «Муза, А мой коллега тогда, 2 года назад, разве письмо тебе не передал?» «Передал», — согласилась я. «Но я письмо порвала». «Зачем?» — поразился Казимиш. «Была на тебя очень зла. Я же не знала, что в пакете шуба лежит, а ты слишком надолго оставил меня без подарка. Поэтому до сих пор я не знаю, что там было в письме». Казимишу, похоже, ответ мой понравился. «Муза, если голограмма найдется, они точно отпустят тебя?» — спросил он. «В тот же день», — заверила я. И Казимиш сказал: «Передай им, что голограмма находится...» «Впрочем, нет, ничего не надо передавать. Даже не говори, что я звонил. Скоро тебя отпустят». Я завопила: «Казя, Казя, объясни мне, наконец!» Но было поздно. В трубке раздавались гудки. Я была так раздосадована, что бросилась на диван и разрыдалась. Капа погладила меня по голове и сказала: «Коля приказал следить за тобой и докладывать все, но я умолчу о твоем разговоре». К вечеру позвонил Коля и многозначительно сообщил, что голограмма у них в руках. «Где вы ее нашли?» — опасаясь, что и он вдруг повесит трубку, отчаянно завопила я. «Благодаря высоким профессиональным способностям наших органов», — туманно ответил Коля. «А кто убил американскую агентку? Твои высокопрофессиональные органы выяснили?» «Нет, в данный момент выясняют. Как только выяснят, сразу тебя и отпустим». Это был бесчестный обман. Меня обещали освободить после того, как найдут голограмму. Мелочность мне не присуща, поэтому я скандалить не стала. «Если гарантируете мне свободу, открою этот секрет прямо сейчас», — сказала я, чем привела Капитолину в состояние паники. «Что ты делаешь?» — истерически зашипела она. «Ты же обещала молчать!» «Отстань!» — шикнула я, прикрывая трубку рукой. «Раз обещала, значит, и промолчу». Тем временем Коля оправился от информационного шока и решительно сообщил: «Немедленно высылаю машину. Ждите». Ждать мне не привыкать. Преисполняясь оптимизмом, я с улыбкой радости взглянула на обалдевшую от ужаса Капитолину. «Что ты им скажешь?» — завопила она. «Мне предстоит встреча с твоим мужем», — в тоне экстренного сообщения известила я. «Хочешь что-нибудь ему передать?» Она, бедняжка, потеряла дар речи и лишь отрицательно потрясла головой. «Ну, просто вынудила меня признаться». «Твою вину возьму на себя», — сообщила я с героическим видом и, почуяв укоры совести, пояснила: «Не ради тебя, а ради себя. Не сидеть же мне вечно в вашей квартире». Беседу нашу прервал звонок в дверь. За мной приехала машина. Встреча с Колей, должна сказать, произошла самым пламенным образом. Я бросилась на его широкую грудь и щедро оросила казенный пиджак слезами радости и свободы. «Коля, ты гений!» — восторженно лепетала я. «Коля, ты гений! Как тебе удалось найти голограмму?» «Задача была невыполнимая, но мы как-то справились», — важно ответствовал он и добавил из скромности: «под моим руководством». Решив, что его широкая грудь достаточно пропиталась моими слезами, я оставила ее в покое и приступила к главному. «Хочу сделать чистосердечное признание», — заявила я. Наш с Капой Коля напрягся и дал отмашку: «Делай, раз хочешь». И я начала делать. Я подробно рассказала о том, как вошла в квартиру, как обнаружила там двойницу в своем халате и шлепанцах, как набросилась она на меня с кулаками. «Лично я зла агрессорке не желала», — душевно заверила Колю. «Она же вцепилась в меня. Пришлось легонько ее оттолкнуть. Кто же знал, что ей приспичит падать так неосторожно?» Коля был поражен. «Это все?» — спросил он диким голосом. «Все!» — с невинным видом кивнула я. И подумала: «Все ерунда. Главное, что Казимиш меня не разочаровал. Что бы я считала его настоящим мужчиной, он сделал много чего. Во-первых, он остался живой. Во-вторых, он спас меня от заточения. В-третьих, он положил приличную сумму на мой счет. В-четвертых, хоть и прошло с момента нашей встречи 2 с лишним года, он все еще любит меня. И это удавалось немногим. В-пятых, теперь мы точно поженимся. Навсегда. Не знаю, куда мысль увела бы меня, если бы не Коля». «Зачем ты ломала комедию?» — зло спросил он. «Ради алиби хотела вас убедить, что я невинная жертва. Ведь именно так и было. А зачем ты прятала халат, ковер, труп и тапочки?» «На этот вопрос, подумав, без всякого напряжения, мог бы и сам дать ответ». Коля униженно попросил: «Дай все-таки ты». Пришлось согласиться. «Хорошо. Кто знает, в каком состоянии нервы твоей жены. Она, между прочим, в гостином дворе зарекомендовала себя хуже некуда. Я прикинула, сейчас брякну про труп, следом его покажу, а этой парочке вдруг захочется смотаться в милицию. Нет уж, сначала они мне алиби, а потом я им труп. Пока вы бродили по комнатам и про знакомство наше болтали, я не дремала и все записывала на свой старенький магнитофон. Коля поскреб затылки и неожиданно сообщил: «Ну ты и дура!» Приятно послушать умного человека. Без сарказма на полном серьезе призналась я. «Нет, правда», — заверил он. «Ладно, труп и ковер, испачканный кровью. Но зачем ты прятала тапочки и халат?» «Из любви к искусству. Если писатели лгут томами, то почему бы и мне не приврать? Слегка на словах и чуточку делом». Коля задумался. «Действительно, то, что я ему накидала, проживать и переварить нелегко». «О чем ты разговаривала с американской агенткой?» — спросил он, отчаявшись меня хоть как-то понять. «О чем можно было с ней говорить?» — рассмеялась я, не выпуская из виду ту капсулу, которую нашла под диваном. «Она же как пьяная на ногах еле держалась. Не толкни я ее, сама бы на диван завалилась». Коля явно был раздосадован. «Ничего не пойму», — сказал он. «Тогда, выходит, здесь нет никакой игры?» Я обрадовалась и с восторгом воскликнула: «Ну да! Нет здесь никакой игры. Я ее толкнула, она упала, и все». «А кто же тогда выстрелил в ту агентку снотворным?» «Экспертиза показала, что она напичкана препаратом длительного действия». «Час от часу мне не легче». «Слушай, Коля, а может, это террористы? Они выстрелили в нее иглой отравленной, а выносить тело сразу почему-то испугались. Решили оставить ее до утра. А тут я неожиданно пришла». «Ты неожиданно? В свою квартиру? Любой должен был знать, кто хоть однажды следил за тобой. В том-то и дело, что не было никакого тела», — стал выходить из берегов Николай. «Препарат начал действовать через 40 минут. Явись ты чуть позже, нашла бы в своей квартире девицу, но спящую. И не было бы никакого трупа, думаю я. Неужели не ясно, ее не травили, ее усыпляли? Какого хрена было ее толкать?» Мне эта мысль понравилась, но поделиться своими впечатлениями я не успела. Коля продолжил: «Есть множество средств, которые валят с ног человека, как комара. Раз девицы ввели именно тот препарат, значит, именно 40 минут кому-то понадобились. А кому? Кому, спрашивают тебя?» «И совершенно напрасно спрашиваешь. Этого я знать не могу. Сами ответы ищите. Лично меня интересует совсем другое. Сколько теперь мне дадут?» Коля опешил. «Чего дадут?» «Лет, конечно, не медалей же. Речь о сроке, на который меня упекут за убийство девицы». «С ума сошла!» — возмутился Коля. «Может, еще прикажешь и показательный суд над тобой устроить?» «Не прикажу», — не смея радоваться победе, промямлила я. «Узнаю, вам, женщинам, лишь бы оказаться в центре внимания. Забудь и даже не думай об этом. Это несчастный случай. Для тебя вообще нет никакой девицы», — рявкнул он, не к месту зверея. «И не было никогда, и не может быть. Да и как тебя прикажешь судить?» — искренне поразился он. «Да, как?» Я тоже не представляла, чувствуя себя ангелом. А Коля, не ведавший о моих мыслях, воскликнул, косвенно их подтверждая: «Как судить и сажать, когда против тебя нет ни одной улики?» Со всей справедливостью данной природой я рассудила. А ведь и действительно, улик на меня нет ни одной. Постаралась семейка ради квартиры. Ковер основательно капа отмыла средством секретным. Капсулу из-под снотворного Коля у меня давно отобрал. А труп отбыл с парнем в кожаной куртке. Да, раз в жизни собралась совершить благородный поступок, сдаться в руки властям. И надо же, мне не дали. Нет улик. Ведь наберись я храбрости и расскажи, в какой переплет угодила, ну, никто не поверит. Только пальцами потычет в меня, мол, крыша поехала. Ладно, буду молчать, нехотя сообщила я Коле. Но награду-то хоть какую дадут? Он искренне поразился. За что? Как за что? Я вам столько преступлений раскрыла. Убийцу трупа нашла, на голограмму вас навела, на террористов вам указала, да и на американцев работала с риском для жизни. А девица в сарае? Это вам что, если не подвиг? А стул этот чертов? Выходит, столько страданий, и все козе, что ли, под хвост? Коля проникся сочувствием. Почему под хвост? Сказал он, отечески поглаживая меня по голове. Принесла пользу родине. За это тебе разрешено перевести деньги со счета в Швейцарии на счет в Петербурге. Ну, спасибо. Все в Швейцарию переводят, а я в Россию. Сейчас разгонюсь. Там и будут лежать. Лучше скажи, что на той голограмме? Неужели Казимеш запечатлел там свое открытие?» «Не твое дело», — зло отмахнулся Коля, на том и расстались. «Без грамот, без орденов, без медалей». Глава 51 и, надеюсь, последняя. Прошло несколько месяцев. Казимеш не объявлялся. Но я все ждала и вздрагивала от любого звонка. Коля тоже пропал и не спешил сообщать, что было на той голограмме. Впрочем, он и не обещал. Казимеш тоже вроде ничего не обещал. Но с другой стороны, разве он не понимает, что счет в банке накладывает на него определенные обязательства? Короче, я ждала с его стороны решительных действий и дождалась. Гануся справляла свой маленький юбилей и созвала всех подруг. В самый разгар праздника она вдруг вручила мне свою мобильную трубку, игриво шепнув: «Тебя! Приятный мужской голос!» «Да, это был мой Казимеш!» «Муза, любимая!» — радостно воскликнул он, как ни в чем не бывало, словно мы с ним расстались вчера. «Как дела? Как здоровье? Как закончились твои неприятности?» «Почти», — сообщила я и, капнув слезой, пояснила. «Ты снова пропал, Казимеш, родной. То тебя убивает, то ты не звонишь. Ты ли это вообще? Никак не могу поверить». «А если увидишь, поверишь?» «Увижу?» — радостно завопила я. «Ты хочешь сказать, что это возможно?» «Возможно». «А как? Где?» «Спустись вниз, узнаешь». Я схватила с вешалки свою сумку, лисью шубу и вылетела из квартиры Гануси. На первом этаже не было света, это меня насторожило. Я сбросила темп, а затем и вовсе остановилась, повисла на перилах и крикнула в темноту. «Казя, ты где?» Он ответил по-польски. «Я здесь, Муза, я тебя жду». Секунда, и я погрузилась в его объятия. «Муза, Казя, Муза, любимая! Казя, милый!» Его руки, его губы, его голос. Я потащила Казимежа под свет фонаря. Он шел, но упирался. Лишь ясно увидев, что это он, я успокоилась и воскликнула. «Казя, это ты! А кто же был там, на площади?» Он нежно обнял меня за плечи, подтолкнул к подъезду и тихо сказал. «Нас могут увидеть». Пришлось попросить. «Казя, милый, пойдем прямо ко мне». Казимеш покачал головой. «Нет, Муза, нельзя». Я жадно вгляделась в его погрустневшее лицо. «А что, Казя, можно?» Он вздохнул. «Муза, мне жаль, что невольно втянул тебя в эту игру, полную грязи». «В какую игру, Казимеш? Кто был тот несчастный на площади у костела?» «Не знаю. Скорее всего, агент ЦРУ, играющий мою роль». Я похолодела. «Неужели они и тебя клонировали? Неужели в подъезде я не с тобой целовалась?» «Муза, мне очень больно признаваться, но не со мной ты целовалась в подъезде, не со мной разговаривала по телефону в Тианвиле». Лишь чудом устояла я на ногах. «Казя, но откуда тогда ты знаешь о тех разговорах, если были они не с тобой?» Он спокойно ответил. «Я потом тебе все расскажу, хорошо?» «Казимеш, миленький, я согласна, но меня подстерегает опасность». «Какая?» — тревожно воскликнул он. «Пришлось тайну раскрыть. Раньше, чем ты мне все расскажешь потом, я погибну от любопытства. Я должна срочно узнать, что со мной происходило. Зачем я ездила за чужим человеком из Парижа в Тианвиль, из Тианвиля в Быдгощ, и откуда он знает про наш костел?» «ЦРУ следила за мной, следила за тобой. Видимо, кто-то из нас проболтался. Они знают много всяческих мелочей, которые должны знать лишь ты и я», — неуверенно сообщил мне Казимеш. «Ах, Казя, ты что-то скрываешь. Зачем им все это?» «Видимо, таким образом они пытались вывести из игры вашу разведку. Если Казимеш Балецкий мертв, тогда некого искать. Ты была им нужна с одной только целью — опознать мое тело. Ведь ты невеста моя. Кому еще верить, как не тебе?» Я согласилась. «Да, они могли верить лишь мне, раз ты открыл счет на мое доброе имя». Казик смущенно меня просветил. «Я никакого счета не открывал. У меня нет больших денег». Вынуждена была прозреть. «Значит, счет открыла ЦРУ? И не для меня, а для нашей разведки?» «Думаю, да. Но какая разница? Деньги твои. Их у тебя не отберут. Я воскликнула. «Ха! Пусть попробует!» «Но жаль!» — запечалилась я. «Жаль, что какие-то америкосы обвели меня вокруг пальца. Я-то радовалась, что это я их обвела, когда тратила денежки в универмагах Парижа. Выходит, ЦРУшники и пришили свою девицу, чтобы во Францию поехала именно я». «Разумеется», — согласился Казимеш. «Агент ЦРУ и девица встретились в твоей квартире. Агент незаметно девушке ввел яд медленного действия и ушел». «Выходит, Капитолина мне не врала. Выходит, не Капа случайно ее убила. Выходит, девица сначала погибла от яда, а потом уже упала на мой антикварный диван», — изумленно воскликнула я. «Конечно, мертвому человеку невозможно на ногах устоять», — справедливо заметил Казимеш и окончательно успокоил меня. «Девица была обречена в тот момент, когда согласилась участвовать в операции. В дублерше не было смысла. Если бы агентша ЦРУ опознала меня, вряд ли это было бы ценно для вашей разведки». «Казя, солнце мое!» — воскликнула я. «Но тебя-то как угораздило перейти дорогу всем сразу? И ЦРУ, и нашей разведке, и террористам. Неужели нельзя было как-то поаккуратнее обходиться со своей единой теорией поля?» Казимеш обрел вид человека, решившегося на безумный поступок. «Муза!» — каменным голосом произнес он. «Не знаю, может, делаю глупость, но признаюсь, я умышленно вызвал огонь на себя». «Так и знала, что он сумасшедший». «Казя, зачем? Почему нельзя жить, как все люди, и быть счастливым? Ты меня, вижу, совсем не любишь». «Муза, люблю, очень люблю», — прошептал он прямо в ухо. «Все это делаю в первую очередь для тебя. Когда я понял, чего достиг, страшно стало. Ты не представляешь, Муза, какая катастрофа наступит, если мое открытие попадет в руки спецслужб любого государства. Страна эта приобретет такое могущество, что всем остальным придется опуститься перед ней на колени. Вряд ли эта страна удержится от соблазна стать мировым господином. И тогда, я уверен, фашизм покажется нам детской игрушкой». «Почему же ты не уничтожил свое открытие?» — в отчаянии заламывая руки, воскликнула я. «К тому времени я уже понял, что практически работаю на ЦРУ. Они были в курсе всех моих разработок, видели, в каком направлении двигался я, но, по сути, не понимали. Все самое важное я держал в уме, но слишком близко они подобрались к моему открытию. К тому же оно, как все гениальное, просто... Практически мыслимое лежит на поверхности. Даже удивительно, что до сих пор до этого никто не додумался. Им не хватало лишь мелких деталей, которые ЦРУ легко могло получить, откажись я с ними сотрудничать». «Как получить, Казя, как?» «Варварским способом. Есть препараты, которые любому развяжут язык. Правда, после такого редко кому удалось выжить. И я подумал, уж если мне умирать, то ради спасения человечества, а не для того, чтобы его погубить. И еще я хотел увидеть тебя, проститься, уйти из жизни по-человечески, а мне уже не доверяли. Вот почему я вынужден был пойти на крайние меры». У меня потемнело в глазах, несмотря на то, что в подъезде было темно. «И что ты сделал? Скажи, что ты сотворил?» — испуганно воскликнула я. Я послал письмо шефу, извещая его о том, что сворачиваю работу. Сослался на то, что опасаюсь давления российской разведки, которая уже пыталась меня вербовать. Сообщил шефу, что готов продолжить работу лишь в случае гарантии полной секретности. Я поразилась. «Выходит, пока американцы дурили нашу разведку, ты никуда не пропадал?» «Нет. Вот сейчас, когда дезинформация в вашу разведку успешно прошла, ЦРУ мне опять доверяют. Теперь я получил свободу и могу спокойно пропасть. Муза, родная, не обижайся. Но весь ход операции, и моя смерть, и история с голограммой, все было нацелено лишь на то, чтобы заставить вашу разведку поверить в истинность полученной информации». «Выходит, ты предал меня?» «Напротив!» — горячась воскликнул Казимеш. «Я все делаю ради тебя. Водить за нос вашу разведку — это цель ЦРУ, а моя цель — только свобода». Я ничего не понимала. «Ну ничегошеньки. Казя, ты запутал меня. Зачем тебе эта свобода, если мы расстаемся?» — заплакала я. Казимеш вздохнул тяжело и прошептал. «Муза, как ты не поймешь, теперь, когда план мой удачно сработал, и ваши разведчики уверены, что я погиб, ЦРУ меня отпустила, и ты этому помогла. Ты можешь гордиться, Муза, ты послужила благому делу. Я сам разработал этот план, и, зная твой характер, был уверен, что ЦРУ удастся его осуществить». «Но зачем это все?» — заливаясь слезами, спросила я. «Зачем?» Возможно, это даст человечеству лишних 50-70 лет, а если повезет, то и все 100, — предположил Казимеш. — Ты заодно с ЦРУ, — негодуя воскликнула я, — и говоришь, что не предатель? Казимеш обнял меня и сказал, — Ты, как всегда, плохо слушаешь. Я выполнил лишь первую часть программы, впереди вторая. Первую выполнил ради второй. Запомни, любимая, что бы тебе ни говорили про меня, не верь, знай, я все сделал правильно. Теперь я направлю по ложному пути ЦРУ, заведу их в дебри современной науки, где и потеряют они след к моему открытию. И вот тогда я доведу до конца свой окончательный замысел. Мной овладело плохое предчувствие. Я завопила. «Как, Казя? Скажи мне немедленно, как? Как ты доведешь до конца? Какой замысел?» И Казимеш схитрил. «Ах, любимая», — сказал он, — «а началось все с тебя. Началось, моя милая муза, с той шутки, которую я послал тебе 2 года назад». «Какой шутки, Казя? О чем ты говоришь?» «О голограмме. Я послал ее тебе 2 года назад. Не могу передать своего удивления. Нет, этот Казимеш, кого хотите, запутает». «Так голограмма действительно была у меня?» — сгорая от любопытства, воскликнула я. «Где же она?» Казимеш обнял меня, поцеловал и опять шепнул прямо в ухо. «А где зажигалка, которую я тебе подарил?» «Здесь, со мной, в сумочке». «Давай сюда и снимай свою шубу». Я торопливо достала из сумочки зажигалку и быстренько сбросила шубу. Казимеш вывесил мою шубу на лестничные перила, чиркнул перед подкладкой моей зажигалкой, и острый лучик света вспорол темноту. На атласной поверхности подкладки появилось мое лицо. Оно было почти живое, с легким голубоватым светом, а внизу горящая надпись «Я люблю тебя, муза». «И это чудо 2 года жило в моем старом шкафу?» — восторженно изумилась я. «В моей шубе? Казя, можно я покажу это диво подругам?» «Ты могла показать это всем и давно, если бы не порвала письмо», — рассмеялся Казимеш. «А теперь прости, муза, увы, мне пора». Я испугалась. «Казя, уже? Ты меня, вижу, не любишь». «Эх, муза», — вздохнул он грустно, — «знала бы ты, сколько я совершил глупостей ради встречи с тобой, сколько раз рисковал своей жизнью, не говорила бы так». Он поцеловал меня в последний раз, шепнул «прощай» и поспешил из подъезда. Я осталась стоять на месте. Не знаю, сколько там простояла, но когда очнулась, то поверить себе не могла, что действительно видела Казимежа Балицкого. Тогда я нажала на изумруд зажигалки, и тонкий лучик высветил на атласной подкладке мое прозрачно-голубое лицо. Прошло совсем немного времени, и на Лубянке вспомнили про меня. Ко мне явился строгий мужчина. Он долго расспрашивал о Казимеже Балицком. Особенно интересовало его, не встречалась ли я с Казимежем здесь, в Петербурге. В его вопросе было много чего, начиная от посулов и кончая угрозами. Я стояла на своем. Казимеш погиб, и я видела его труп своими глазами. Тогда этот мужчина показал мне 2 фотографии. Господи, как мне удалось не бухнуться в обморок? Какая сила помогла сохранять хладнокровие? Я спокойно взяла фотографии в руки и долго и внимательно их изучала. «Нет», — сказала я, загоняя рыдания в глубины души, — «это не он, не мой Казимеш». «Вы уверены?» — спросил мужчина, сосредоточенно вглядываясь в мое лицо. «Абсолютно». «Почему вы так решили? Никто не заставит щеголя Казика нацепить на себя такое жуткое пальтецо», — ответила я. Видимо, аргумент показался ему убедительным. «Хорошо», — сказал мужчина и покинул мою квартиру. А перед моими глазами стояло лицо Казимежа, взятое крупным планом. Его распахнутые глаза смотрели безжизненно и равнодушно. Его пальто было расстегнуто, и одна пола откинулась на асфальт. Это было то пальто, в котором я видела Казимежа в последний раз. Он лежал, а над ним горела вывеска «Parti de plaisir». Значит, это случилось там. Он ушел из жизни в Париже, но зачем он оставил меня? Зачем мне жизнь без Казимежа? Подумала я, пытаясь отыскать себя посреди страшной боли, которую он мне причинил. Прошло несколько месяцев. Из швейцарской конторы пришло извещение, что на мой счет положены деньги. Были указаны сумма, номер счета и банк. Пришлось ехать в Швейцарию. Сумма оказалась приличной, и я решила всех денег не брать. Когда необходимые процедуры были соблюдены, и я, получив заказанную сумму, собралась уходить, меня остановил клерк. «Вам письмо», — протянул он конверт. Это было письмо от Казимежа, написанное им незадолго до гибели. «Муза, прости, я не хочу умирать, но нет другого способа убедить всех в моей настоящей смерти. Иначе они не успокоятся и найдут способ вытащить из моей головы невольный мой грех, открытие, которое опасно миру. Миру, который ты очень любишь. Дорогая моя оптимистка, теперь живи за двоих. За нас двоих наслаждайся жизнью. Это моя последняя просьба. Надеюсь, ты ее выполнишь. Любящий твой Казимеж». Я разрыдалась и решила, что жить не хочу. Уже изобретала способ, как руки на себя наложить, когда позвонила бабуля. «Муза, ты слышала, что я выхожу замуж?» — строго поинтересовалась она. «Еще нет». «Ну как же, я только что тебе это сказала», — рассердилась бабуля. Я завопила. «Ты замуж выходишь? Но за кого?» «Разумеется, за француза». «Все правильно, русские не слишком спешат жениться», — ответила я и передумала уходить из жизни. «Если бабуля в ее возрасте отхватила себе аж целого Себастьена, то кто знает, что ждет меня за поворотом судьбы. Меня, любимую девушку самого Казимежа Балицкого. Казимеж всеми признанный гений. Он не мог полюбить черти кого». «Муза, почему ты молчишь?» — удивилась бабуля. «О чем ты размышляешь?» Пришлось честно сознаться. «О том, что надо жить, как это не противно». «Да», — согласилась бабуля, — «придется мне жить с Себастьеном, раз замуж за него выхожу. Надеюсь, это продлится недолго». Разумеется, она, ценительница разнообразия, имела в виду только то, что судьба скоро пошлет ей нового мужа. «А вы что имели в виду?»